Так, мои дорогие, ну все, я с вами здороваюсь, да. Я про книжку расскажу, вам напомните. Это интересно. Я мне рассказывал, это она вышла, наконец, многострадальная книга. Как называется? Будто грамота. Называется «Классические библейские комментарии». Вот такая вот. А, это которую от штофы, нет, татов нору зашла, это нофая, еще предстоит разойтись, но настолько выпила кровь. И... Да, ну это отдельный рассказ. В общем это, мы про масонов мировых, у нас одна тема масоны мировые, вторая масоны российские, с учетом гигантскости темы, конечно, это совершенно невозможно все рассказать, но я же скажу из того, что вы все продвинутые были на экскурсиях, и слушаете передачи «Лучшие в мире», и как бы вообще эта тема вам знакома, поэтому мы так только по опорным точкам. Митраистские мистерии. На Спасом кресте не распят, как бы в смысле умертвить, а прикручен человек, которого принимают в братство. Вот обратите внимание на это дело. Из мистерий родилась целая ветвь масонской идеологии, масонской символики, обрядности. А масоны возводят свое происхождение к древним эзотерическим традициям, среди которых вот подобные мистерии. Мы говорили с вами подробно об элевсинских, дионисийских, вот митраистские, о которых тоже, кстати, говорили. Вот. И этот косой крест, он сыграет в жизни масонства мирового и российского исключительную роль, как такой вот формообразующий элемент. Вот. Сейчас я тут... Вот это, да? Это я уже научился. А это... Армянская, по-моему, судя по всему, по стилю, миниатюра страсти святого Андрея. Вот он, значит, помирает. Видите, какой он громадный по сравнению со всеми этими ничтожествами. И вот, значит, его прикручивают к такому кресту, и там на нем он, значит, на этом кресте он и помрет. Этот крест, поскольку на нем распяли Андрея, одного из апостолов, первозванного, и так и назван был Андреевский. Но... Понятно, откуда что берется. Понятно, что страсти святого Андрея и вся история про его крестные муки, это, конечно, пересказ митраистских мистерий. Значит, Андрей, который возносится, умирая, это все основано на древних сказаниях, которые говорят о том, что человек, не умирая, переходит в иное качество телесное. Так что здесь хорошо видно на двух этих рисунках из разных временных периодов, каким образом разные пласты древней традиции питали то, что впоследствии стало масонством. Но вы знаете историю происхождения масонства, много раз говорили мы с вами об этом и на экскурсиях, и тут, потому что есть много версий, есть версия про то, что масоны, еще Бог знает откуда, чуть ли не от Адама в раю, иные говорят... от Авраама, Авраам был каббалист и, значит, масон. Про отец наш еще какие-то говорят, ну, это может быть нет, но зато уж Соломон так точно, он же строил храм, а как, будучи строителем, не мог не быть масоном. И историю про Хирама Зодчего я тоже вам рассказывал. И вы это все, я надеюсь, помните, нет смысла пересказывать. Ну, при всем уважении к древним легендам и к масонскому стремлению удлинить свою генеалогию, ну, конечно, причислить Соломона к масонам никак нельзя. А про Хирама это, по-видимому, легенда, потому что нет никаких свидетельств ни в Библии, ни даже в комментариях. Ни в Талмуде, ни в Мидрашах, в еврейских текстах, ни в гностических комментариях к Библии, ни в христианских, ранних христианских. Там же любые тексты есть, такое там нагромождение. Но нигде вот нет таких страстей, как описывает масонская легенда. Значит, по-видимому, это позднейшая придумка. Наверное, масоны возникли из тамплиеров, о чем мы тоже с вами говорили много раз. И восприняли тамплиерскую первозданную чистоту нравов, умение обращаться с деньгами, извлекли уроки из кровавого поражения тамплиерского ордена, который был уничтожен и предан проклятию. Ушли, так сказать, в подполье и стали действовать из-за кулис. И орудиями своей деятельности избрали просвещение, влияние на общественное мнение, формирование в выгодном для себя направлении, деньги. Вот, собственно, с этого момента масоны и заявили о себе как общественное движение. Тут надо понять, масоны не секта, мы с вами понимаем это, да, в отличие там, от слушателей «Эхо Москвы», и мы должны четко эти термины употреблять, да? Всякая точность, она начинается с правильного употребления терминов, да? Секта – это часть религиозного движения. Помните, мы кружочек рисовали, да, Катюшечка сделала, там зелененькая была секта. Это что-то, что отпадает от общерелигиозного направления. А масоны не были религией никогда. Они объединяли в себе всегда сынов разных религий. Там были католики, протестанты. Ну, протестанты же, вы знаете, они самых разных толков, самых разных, кстати, исповеданий, и все они мирно в масонстве уживались. Между собой враждовали пятидесятники, баптисты, кальвинисты, лютеране, цвинглианцы, а будучи за масонским столом братским, все были в мире. То есть масонство сумело примирить, казалось бы, непримиримые религиозные противоречия. И масонство принципиально интернационально. То есть вот те вещи, которые волнуют людей, ну, в обычной жизни, в смысле их разделения, масонство пыталось преодолевать сословные, религиозные и национальные различия. Но религией масонство не было никогда. Придерживаясь в основном христианских воззрений, масоны всегда как бы глубже копали. И они возводили поэтому вот свою традицию, преемственность, к древним эзотерическим учениям. Отсюда такая тяга и Соломона сделать масоном, и к египетским себя мистериям возвести. Всегда, да, людям приятнее, скажем, полагать, что вот у их страны славная древняя история. Они вчера родились, да? Вот моя фамилия такая-то древняя, да, я из такого-то рода. Это такое вот обычное тщеславие человеческое. И у масонов это было. Но реально масоны возникли на основе, конечно, христианских идей. Но идей с очень сильным влиянием кабалы. И под влиянием масонов и родилось такое любопытнейшее явление, мы его отчасти рассмотрим сегодня, как христианская кабала. Любопытнейшее ответвление мысли европейской. Вот такие дела. У Иришки вопрос был, походу? Я хотела спросить, что если масоны были интернациональные, почему же они евреев не принимали? Ну, во-первых, евреи не больно-то стремились. Евреи жили обособленно, и вот вообще, когда говорят, так сказать, что евреи не были интегрированы, надо понять, что это прежде всего было желание самих евреев. Да? То есть, когда евреи приходили на какое-то новое место, первое, что они просили у местного властителя, какого-нибудь там графа, герцога, князя, разрешение жить отдельно и разрешение на свою юрисдикцию, свой суд. То есть они хотели в идеале чего? Чтобы они ходили где хотят, а к ним бы никто не ходил. И, в общем, поначалу мирились, а потом сказали, ах, ребята, значит, вы ходите где хотите, а мы к вам нет, тогда давайте мы вас отгородим. И так родилась идея гетто. В результате там всяких антиеврейских гонений. А поначалу-то, до первых крестовых походов, никто евреев не отгораживал. Но они не больно оторвались. То есть они не стремились никак интегрироваться в общую жизнь. И я не знаю ни одного примера, чтобы евреи там интересовали. Евреи обычные, да, не каббалисты, которые была, в общем-то, горсть, а обычные евреи городские, чтобы они стремились как-то в какую-то европейскую ассоциацию, в корпорацию вступить. Будь это ремесленная, там, скажем, гильдия, да, мастеровая, или в какую-то корпорацию торговцев. Или еще куда-то они всегда, всегда действовали обособленно. А потом уже, когда, ну, скажем, европейское общество стало гораздо более интегративным, в 17-18 веках, тогда какие-то евреи стали проситься, но это были именно этнические евреи, а не иудеи по вероисповеданию. Тогда, если иудей крестился, оставаясь евреем этническим, но принимая протестантство, в основном они крестились в протестантство, то тогда их стали принимать потихоньку. А в 19 веке, когда религия уже вообще перестала, что бы то ни было значить в жизни, тогда евреев стало все больше. Да. Но не принимали масоны не от того, что они что такое имели против евреев, а потому что евреи никогда не проявляли к этому интереса. Евреям вообще не было большого интереса, к чему бы то ни было, кроме них самих. Это надо иметь в виду. Ну, такой народ. Только вот с момента французской революции евреи стали вообще понимать, в каком мире они живут, стали понимать, что вот вокруг есть мир, которому имеет смысл присоединиться. До этого их вполне устраивало это существование геттоидное, и они оттуда отнюдь не рвались. Да, кроме небольшого процента очень ученой элиты. Остальные нет. Есть один, ну раз мы отвлеклись чуть-чуть, но раз уж, так сказать, а говорить о масонах и не говорить о жидомасонах. Был один раввин в конце 18 века, и как он отреагировал на постановление австрийского императора Иосифа II даровать евреям свободу, разрушить стены гетто, сказать, что мы полноправные граждане огромной австро-венгерской империи. Ну, казалось бы, да, все должны радоваться. Фамилии дал им. А фамилия это уже как бы, да? Да раньше же фамилия вообще была такой аристократов. Просто им не полагалось фамилии как таковой. Но в Спиранского, да, не было фамилии. А не на, ну просто куча фамилий. Да? Ванька, да? Жак, Джонни. А вот впервые всем гражданам была дана фамилия. Сначала в Англии, а потом в Австро-Венгерской империи. То есть у каждого человека должна быть имя и фамилия. Это тогда было величайшее достижение. 18 век. Очень поздно, да, вот так. И это была колоссальная победа идеи равенства. И так он радовался, такой прогрессивный император. Как же отреагировала некоторая часть еврейской общественности? Там раввины собрались на съезд во Львове, тогда это был австрийский город. И сказали, что это ужасная вещь. То есть, вывод их был такой. Много преступлений совершили гои, неевреи, против еврейского народа. Но одно из самых ужасных – это то, что они разрушили стены гетто. Не возвели, а разрушили. А? Какие ребята. Вот так. Так что тут все не так просто. Тут все не так. Вообще в мире не, далеко не все так просто, как нам описывают в учебнике природоведения для 4 класса. И эта история тоже далеко не так линейна, как ее излагают. И раввины, пытавшиеся удержать над еврейством власть, они посылали... Какие могли проклятия свободе, эмансипации, равенству, всему прочему? Вернитесь, вернитесь, ребята, назад, носите звезды, вернитесь в гетто с дурацкими колпаками, но живите так, чтобы мы вами управляли. Но тогда уже никто не удержал. Потому что они вышли, увидели, как народ живет, а народ жил очень неплохо. Увидели, что такое европейская культура, они же всерьез верили, что, скажите, да, тупорылые гои, что они могут создать. Да? Что, до сих пор едят человечину, а тут вдруг. Да, и та часть еврейства, особенно молодые, конечно, парни в основном, девки долго еще осталось, но парни, мужики, которые ринулись вот в эту жизнь, в основном в германоязычных странах, в Пруссии и в Австро-Венгрии. Они увидели театры, увидели библиотеки, увидели концерты, увидели людей милых, вполне доброжелательных. И они сказали, ребята, что же вы нам всю жизнь врали? И вот с этого момента традиционный еврейский уклад дал трещину и, так вот сказать, и не восстановил тот уклад жизни, который был когда-то, да, в незапамятные времена. То есть община как таковая рухнула. Да? Вот, но это если говорить о евреях. Но к масонам не имеет отношения никакого, потому что это искусственное объединение. Жидомасон – это термин, который придумал Агюстен де Барюэль, был такой аббат и иезуит, который, оправдывая ужасы французской революции, а ужасы были страшные, он подумал, кто же, блин, в этом виноват во всем? Французский народ такой прекрасный, благочестивый. Наша мать католическая церковь не может быть. Аристократы, их августейшее величество тоже как бы нет. А кто тогда? Ну, кто-то же должен. Ну, поскольку раньше говорили, что виноват во всем дьявол, это было прекрасно, это совершенно универсальный парень, он во всем был виноват. Но, к сожалению, он как-то стал исчезать. Наш народ уже не верил. Уже, поскольку люди увидели, каков человек, то в дьявола они перестали верить. Ну, а чем их было испугать? И эти уже аргументы не действовали. И надо было придумать что-то новое. этим новым, вот ему пришла в голову такая мысль объявить этих масонов и заодно к ним пристегнуть и жидов. Он и тех, и других искренне не любил. Вполне. И вот он, значит, их объединил в труде. Как его имя? Огюстен, Августин, Августин. Огюстен по-французски произносится. Августин де Барюэль. Очень писучий. Томов 60 написал парень. Ленин, да. Еще, ну, правда, Ленин жил меньше. То есть он был более параноидальный. Да, и от руки все хренячил. Ленин хоть что-то диктовал, а этот все сам. Но стиль, конечно, у Барюэля был гораздо лучше, чем у Ленина. Не в пример просто. Вот такие вот дела. Вот он придумал о том, что, значит, жиды и масоны погубили Францию. Он не мог сказать, что народ дик. Народ — это зверь, любой, даже просвещенный французский. Если с людей снять узду, то вы такой там увидите. Об этом писал Маркиз. Поэтому Маркиза посадили в сумасшедший дом. Потому что куда же еще сажать людей, которые говорят правду? Правда? Только там имя место. А Маркиз-то написал, каковы люди на самом деле. Вот это мы простить не могли. А оно ж так и оказалось. То есть оказался абсолютным пророком своего времени. Да? Знаете, где построили первый в мире завод по выделке человеческих кож? И производство из них товаров народного потребления, да, под Парижем в городе Медон в эпоху революции, потому что казнили массами, вот это оно лежит, ну жалко, а народ же хозяйственный, добрые пролетарии, они подумали, ну сырье пропадает, ну мясо ладно, а кожа, ну блин, и наладили, революция поручила, и ребята наладили эту штуку. Вот так, мои дорогие, во Франции, заметьте, да, нигде не будет. Вот интересно, да, только европейская цивилизация, а потом в Германии такие прелести начались в середине 20 века. Мы мало знаем человека. Маркиз сказал об этом правду, первый. За это он заслужил такую звериную ненависть к себе. Люди, правда, не терпят, конечно. Ну вот, таким путем. Возвращаясь к масонам, ну и восстанавливая, так сказать, их доброе имя в смысле там, участия в французской революции, они же не участвовали, но они участвовали и как жертвы, и как палачи. То есть масоны были по обе стороны баррикад французской революции. Многие погибли, а многие были среди революционеров, как умеренных, так и самых лютых. И среди якобинцев были масоны. Но многие лютейшие якобинцы никакими масонами не были. Отнюдь. Ни Марат, ни Кутон такой был кадр, который ездил в конвент на инвалидной коляске. Ни одного заседания не пропустил. Там сам хренятил. Она уже была, он сгнил наполовину. Марат тоже сгнил. Да, интересно, ребята руководили революцией, правда? И вот они не пропускали ни одного заседания, чтобы побольше вынести приговоров. Это интересный штришок, правда? У Ленина сифилис наследственный. Да? Троцкий страдал многими болезнями. Вообще тут интересно, да? Как бы вот врачи не сказали своего слова в исследовании социальных механизмов. А все это больше вот отдается на откуп каким-то неграмотным культурологам, политологам, ну дебилам по определению. Да, а врачи могли очень много рассказать, интересно, с точки зрения того, чем эти люди болели. Да, такие штришки. Ну вот. Масоны до французской революции, гораздо ранее ее, в Германии, в Англии, Петюшечка, заходи, дорогая, в Швейцарии, Франции, разработали любопытнейшую систему знаков, ну, скажем, приветствуют друг друга, свою мифологию, без которой невозможно функционирование ни одной идеологии. Всякая идеология начинается с некого господствующего мифа, да? Ну, вот на наших глазах рухнула идеология советская, у нее был основополагающий миф про классовую борьбу, которая якобы движет общество, это полная хрень, но это был миф, который, так сказать, лежал в основе идеи. Сейчас вот ищут национальную идею, новый миф. Но все же пока находят полная ерунда и все продолжают искать. Не нашли еще. А у масонов своя мифология возникла. У масонов возникла эмблемы и возникла интереснейшая система их трактовки, этих эмблем. Эмблем, знаков, декорума. То есть, с одной стороны, для профанов, для непосвященных, это просто орудие плотницкого или каменщицкого ремесла. Мастерок, циркуль, угольник, отвес, молоток, мы это увидим. А для знающих это совсем иное. И вот это отличает, скажем, масонов от других эзотерических движений. в эзотерических движениях как? Или они вообще не афишируют свои эмблемы? Чтобы увидеть их эмблемы, надо прилагать массу усилий. Они их не выставляют на показ. Или они, ну, уже, так сказать, прямо нечто демонстрируют, ну, скажем, Розенкрейцер, там, розу с крестом, да? Или христианство со своим крестом, ислам с полумесяцем. А вот у масонов эти знаки, которые смехотворно называют тайными, они их не скрывали. Это знаки не тайные. Тайна – это их глубинная интерпретация, а сами знаки везде. Кто когда скрывал пятиконечную звезду? Повесили над Кремлем. А серп и молот – хреново прорва. Другой вопрос, что стоит за профанным, за обывательским истолкованием. Вот это вопрос тайны, это вопрос посвящения, это вопрос знания. То есть масоны, они разработали свою систему общения с миром. Для простых, непосвященных, знак совершенно невинный. Ну, кого испугает церковь, молоток, отвес? Видите здесь, да, церковь, молоток, там треугольничек. Ну, как бы нормально. А посвященный знает, что за этим скрывается. Ну, тут нет ничего зловещего, что обычно ищет путинует на телевидении или православно озабоченные граждане, которые постоянно в перепуге пребывают, это как бы их такое обычное состояние. Зловещего нет, но есть глубина. Ну, циркуль и угольник, вы знаете, как трактуется, да? Я вам объяснял много раз. Сказать еще? Да. Да, в смысле... Сказать. Что означает «убежать»? Это означает «бумажка». Бумажка. Знаками общаемся. Да, понятно, но слова-то забыли там. Циркуль и угольник, ну, простой смысл понятен, да? А к ним еще прибавляют отвес, это вроде бы как для проверки правильности кладки стен. А глубинный смысл такой. Циркуль и угольник – это два способа познания мира. И это вообще сопоставление двух аспектов познания. Это человеческий ум и божественная премудрость. Всегда внизу угольник, это наш человеческий ум, который многое может постичь, и в идеале для кабалы и для масонов должен постигать как можно больше. Эта задача для каждого индивидуально такая ставится, и для всего человечества в целом. Стремись познать как можно больше. Это твое предназначение на Земле. Но у нашего ума и у каждого индивидуального, и даже у великих гениев мы видим нескольких, как Ньютон, да? Или Пико де ла Миранда, действительно столпы человечества, Эйнштейн, даже у них есть пределы. Время, в котором они родились, язык, на котором они говорят, время их жизни, да, которое им отпущено, объем черепной коробки. То есть человек может познать многое, но это ограничено. А вот это и есть деревянный угольник. Если пытаться угольник раздвинуть, он поломается. Человек сходит с ума. Значит, познавай как можно больше, но учти, что есть некие границы, зная о них, и отдавай себя в них отчет. Это наш человеческий разум, который снизу, ну, как бы, да, мы же снизу смотрим на божество, пытается мир познать. А циркуль – божественная премудрость. Циркуль может прочертить линию прямую, если раздвинуть ножки полностью, а может прочертить круг. А круг и линия – две противоположные сущности. И с геометрической, и с теологической точки зрения. Линия – это обычно символизирует наше земное бытие, а круг – божественное совершенство. Круг – символ совершенства во всех, без исключения, эзотерических доктринах. А раз совершенство, то и божество. А линия – человек. Что такое линия? Это тире между двумя датами. Да? Это путь из некой точки в другую, куда мы идем всю жизнь. Да? А потом где так заканчиваем? Начальная точка рождения, конечная точка кладбища. То есть линия – это наше человеческое обозначение, а круг – божественное. И все это совмещается циркулем. Да? То есть циркуль может любую фигуру описать. Вот эта божественная премудрость, она может вместить в себя все. Даже то, что человек по определению понять, представить и осознать не может. И есть знаменитый масонский афоризм на эту тему. Ум постигает, разум объемлет. Ум постигает, разум объемлет. Очень хорошая фраза. Вот в этом выражается масонское отношение к тому, что есть человек с точки зрения его онтологической, то есть познавательной задачи. Как он должен понимать свое предназначение по отношению к познанию мира и к познаваемости мира. Стремись обязательно, но знай, что вся истина явлена только Богу. И вот такой простой, да, простецкий набор инструментов, как циркуль и угольник, воплощает в себе идею относительной и абсолютной истины, в философском смысле. Относительная это, истина – это то, что может познать человек и даже все человечество. Бесконечный путь познания. А абсолютная истина ведома только Богу. То есть полного знания мы никогда не достигнем. Надо об этом отдать отчет, да? Какие глубины стоят за циркулями и угольником. Да? Вот в этом прелесть масонской символики. Когда это тайных знаков, имеется в виду не нечто зловещее, таинственное, что здесь там проливалась кровь и хавали крестьянских младенцев под чесночным соусом. А имеется в виду, что есть некие знаки, которые профаны не могли истолковать. Но мы тут не профаны, мы истолкуем. Вот он циркуль с угольником, один из распространеннейших масонских символов. И он прежде всего определяет познание. Кто был в Питере, да, есть такой город. И там Академия художества на Васильевском острове, правильно, здесь сфинксы или маленькие. Она вся, это все здание, да, такое огромное, дворец такой, он по периметру опоясан циркулями и угольниками. Почему? Потому что там в свое время была ложа под названием «Умирающий сфинкс». Сфинкс почему помирает? Когда человек разгадывает его загадки. Кстати, сфинксов потому там и установили. Прямо рядом с Академией, помните, да? Там же рядом стоят сфинксы. Ну, уже после того, как даже и ложа была закрыта, и умер ее основатель, Лабзин, но все равно была жива память. И в Академии в этой продолжались традиции этой ложи. Познание. Познание всех секретов бытия. Вот такие дела. Вот вам циркуль с угольником. Ну, лучезарную дельту вы знаете, да? Тут такой глаз, треугольники. Это пожелание успехов. И знак того, что Бог надзирает за нами. То есть Богу есть до нас дело. Очень важная для масонов идея. Чем масонская идея отличается от многих иных? Что Бог неравнодушен к людям, ему все равно. Бог личностное существо. На этом настаивает Каббала, и масоны очень эту идею любят. Что Бог смотрит за всем, что происходит в мире. Вот это, ну, то, что он смотрит, да, вот таким графическим образом выражается глазом в треугольнике или иной раз просто точкой в треугольнике. Это по-разному называется, всевидящее око и так далее. У масонов этот знак, глаз в треугольнике, называется лучезарная или сияющая дельта. Вот такие дела. Троица, троичность, божества, она же во всех индоевропейских традициях, да, и Тримурти, троих друзей индийцев, да, и троица у христиан. Три в индоевропейской традиции священнейшее число, число божественного совершенства. Да. Три. Круг, да, но круг скорее это совершенство божественное, в смысле Бога, как такой сущности, которая к нашему миру не принадлежит. Вот в том виде, как мы можем Бога созерцать в виде его, ну, скажем так, атрибутов, проявлений, да? То мы видим Бога, например, в виде луча света. В христианстве это изображается иной раз в реальном виде света, или в виде там голубка, который пикирует вниз, да, как истребитель Гастелла. Или в виде треугольника, или даже в виде троицы. Да? Таким будем. Пирамида. Пирамида это знак людских усилий. Это сознательные, креативные усилия, которые люди прилагают для того, чтобы приблизиться к небесам и для того, чтобы организовать свою собственную жизнь в социуме. Но пирамида же это самая устойчивая вещь, да? И пирамида это вещь, которую не построишь случайно. Она требует плана. И она требует высокой культуры производства при своем сооружении. То есть цивилизация должна достичь известного уровня, чтобы такую штуковину соорудить. Оказывается, что люди должны стремиться к высокой степени сотворчества. Поэтому пирамида, излюбленнейший масонами знак, как символ разумного человеческого общежития, сосуществования. Не просто жить, не знаю, как звери в лесу, и не хаотическое движение, что так тоже люди живут, а именно пирамида. Пирамида – символ того, что люди объединились ради решения некой общей, большой, значительной задачи. А иногда же грандиозной. Пирамиды в Египте стоят до сих пор. Но здесь пирамида – это не отсылка к Египту, хотя это тоже, конечно. Египетские мистерии были важны для масонов. Но прежде всего здесь пирамида – это символ человеческого труда вообще. Труда креативного, сознательного, объединенного единой волей. Вот таким путем. Поэтому на долларе, как вы знаете, глаз над пирамидой. Да, таким образом. Ну вот, циркуль с угольниками отвес. Ну, отвес, как правило, добавлялся как символ критерия правильности поступков человека. То есть, как ты ведешь себя по отношению к Богу, да? Ну, скажи, верно ли ты строишь стену, да, не кривая ли у тебя стена? Вот проверь отношения с ближними и проверь отношения с Богом, да, для этого угольник и отвес. Масонский знак, Вифлеемская звезда, шестиугольная, заметьте, мы знаем, да, что шестиугольная это древний знак, как и все такого рода, как и пятиконечная звезда. Еще до того, как он стал называться звездой Давида, был известен очень многим этот знак, треугольник вершина вниз, вершина вверх, и означает единство и борьбу противоположности. Единство и борьбу противоположности. День, ночь, свет, тьма, мужское, женское, жизнь, смерть. Ну, такие вот, да, бинарные оппозиции двоичные, которые, собственно, и держат мир в напряжении. Да? Это первый закон диалектики, знаете, да? Закон единства и борьбы противоположности. Это то, что держит мир как сущность в некоем состоянии движения и напряжения. Если это напряжение исчезает, противоречие разрешается, мир заканчивается. Ну, представьте, если останутся только мужчины, да, или будет только свет без тьмы, да, или только там добро без зла, это будет такое добро. Не дай Бог. А? Проблема стоит просто. Да, ну подожди, мы что-нибудь придумаем. Таким путем. Что за вензель такой в серединке? Это не вензель, это буква, латинская буква Г, которая означает Джи, как вот у вас там говорят в Саутгемптоне. Это Г. Во-первых, на германских языках это первая буква слова год, да, а год по-немецки. Во-вторых, это от слова геометр. Геометрия, священная наука, священная математика. Слово математика не знали в античности. Знали слово арифметика. Это была наука о том, как правильно считать и танцевать. Наука о ритме. Эта наука была скорее танцевальная, музыкальная, чем математическая. И знали геометрию. Слово геометрия включало в себя все математические дисциплины и считалось совершенной наукой. У Пифагора, да, помните, был девиз: не геометр, да не войдет. Кто не знает геометрию, пошел вот. То есть такой был интеллектуальный снобизм. И Бога называли всемирным геометром, или великим геометром, учредителем, строителем, планировщиком Вселенной. Вот так. Очень любимый масонами знак, который можете наблюдать на массе символов. На домах, на дворцах, на их знаменах. Ну вот. Замечательная тут надпись, да? Пятиконечная звезда с присутствием букв и знаков. Виньетка, заимствованная из сожженной по распоряжению правительства книжки. Карманная книжка для вольных каменщиков и для тех, которые принадлежат. И не принадлежат к числу оных. Издана у Новикова Николая Ивановича, о ком мы в следующий раз поговорим, в 783 году. Пятиконечная звезда с разными знаками и письменами. Да, Астрея. Пятиконечная звезда была эмблемой ложи Астрея, одной из масонов. масонских лож, и вот она необыкновенно полюбилась русским масонам. У них было множество разных лож, самых разных, самыми причудливыми названиями. Ну, как мы, умирающий свинец. Такого названия, кстати, не было ни в одной лож, ни в одной стране. Это вот такая специфическая русская вещь. Вот Астрея, она, конечно, пошла с запада, но здесь как-то вот очень полюбилась. И ее эмблема, пятиконечная звезда, стала для российских масонов очень значимым символом. Она потом прикрепленная, будучи на Георгиевскую ленту во время войны 12 года, в ложе масонской, которую они учредили для борьбы с Наполеоном, эта пятиконечная звезда на ленточке стала символом воинской славы и различий. И потом пошла на погоны, и так довольно до сих пор. Да, пятиконечная звезда очень в России как-то прижилась, воспринимается как свой родной символ. Да. А вы нам на эти лица расскажете, почему на Кремле пятиконечные звезды? Ну что, ты не знаешь, почему на Кремле? Пионерский, знаешь, пятиконечная звезда? Что разбирали? Девки, я вам скажу. Пятиконечная звезда над Кремлем. Это с 1935 года, причем красная пятиконечная звезда, как знак победившей определенного рода идеологии. Пятиконечная звезда, звезда Соломона, звезда мудрости. Да, поскольку Соломон описан в Библии как мудрейший из людей, строитель храма. Что такое пятиконечная звезда? Это шести, у которой один хвост откусили. Шестиконечная называется щит Давида. И Давид был воин, пролил крови множество, и поэтому ему нельзя было построить храм. Он просил, но Бог не дал. А Соломон – человек мира. Шломо, шалом, шломо – это Соломон. Да? Одни и те же буквы. То есть он был человек мира, миротворец, мудрец. И именно потому ему храм Божий в Иерусалиме и было доверено построить его. И так вот это в книге Царствия зафиксировано. Поэтому Соломон описан как человек наимудрейший, и эта мудрость мира, покоя и постижения. Пятиконечная звезда, это же еще и человек, да, голова, две руки, две ноги. Именно предел человеческого постижения, стремись к мудрости Соломона, он тоже был человек, как и ты, однако он как был мудр. Давай-ка и ты не изевай, да? Пятиконечные звезды можно увидеть на множестве рукописей, с древности до 19 века, там и алхимики, и розенкрейцеры, и кто только не украшал вот эти вот свои сочинения пятиконечными звездами. Они считались прибавляющими ум и способствующими учению. Это звезда мудрости. Звезда мудрости. Тот факт, что эти звезды загорелись над Кремлем вместо двуглавых орлов, что нужно было символизировать? Вся земная мудрость тут. Да? У нас единственно правильное учение, да? И Кремль сейчас средоточие мудрости, мира и всяческой благодати. Начинается земля, как известно, вот так. Вот это то и значило. Пятиконечная звезда – символ такого торжествующего мира, мира на мудрости основанного. Я вам говорил, да, пятиконечная звезда – эмблема Красной Армии, а желтая – пятиконечная звезда – эмблема Американской Армии. Вы, кстати, знаете девиз американской стратегической авиации, которая бомбит все, что видит, еще не сказала свое последнее слово? У них замечательный девиз, он выбит над их штаб-квартирой в городе Омаха, штат Небраска. Мир – наша вечно любимая профессия. Это хорошо. Да, но надо за мир бороться. Таким путем. Красная и желтая звезды – это знак стремления к миру. А каким путем – это там посмотрим. А цвет как влияет? Ну, это сложная там символика. Красная мудрость пламенеющая. Такая мудрость… сердечная, мудрость, наполненная кровью, да, это, так сказать, очень так по-русски, да. Желтая в этом смысле, это такое нечто более хладнокровное, спокойное, больше основанное на расчете, чем на чувствах. Желтая пятиконечная звезда – это знак специфический масонский, а красный – знак каббалистический. И как я вам рассказывал про пионерский значок, красная пятиконечная звезда, из которой три языка пламени – это древний каббалистический знак, которым награждали самых великих мудрецов, соединявших, это было исключительно редко, но бывали такие люди, которые соединяли в себе великую мудрость и пламенную веру. Обычно это не идет одно с другим. Если люди очень умны, они редко сильно во что-то верят. А если люди крепко верят, они редко бывают умны. А вот когда это сочетается, то тогда появляются истинные такие столпы учения. И вот их такими знаками награждали. А почему большевички поместили там лысого, тоже понятно. Они же его считали средоточием всякой мудрости, да? Ну и надпись там всегда готов, типа давай, мол. Понятно, как это возникло. Среди большевиков, ведь кто-то же подсунул все эти знаки. Масонами были, например, Слава Михайлович Молотов. Молотов же псевдоним, фамилия Скрябин. А противостоял ему, так сказать, он представлял германский клан масонства. Кадр 18 лет возглавил коллегию газеты «Правда». Ни хрена себе. Единственный человек, с которым советовался Сталин. Кто? Молотов. Это тот еще был мужик. Значит, о нем сейчас совершенно никто не знает. А это был один из выдающихся людей эпохи. Конечно, людоед, это все понятно. Но мы сейчас говорим о масштабе личности, без моральных оценок. Все студенты истории знают про коктейль Молотова. Да, так, но хотя он не имел к нему никакого отношения. Коктейлю Молотова стали называть, да, вот эту вот горючую смесь, которая еще в руках взрывалась. Как раз к этому он не имел отношения. Вот. А имел отношение к разным другим вещам. Петровский, Микоян были масонами. Но главное влияние оказывали не они. А безусловно, сам Молотов очень влиятельный человек. Всегда прогерманский. А противостоял ему Хаммер, у которого фамилия Робинсон, а псевдоним его Хаммер, который означает... Вот, Хаммер, пожалуйста. Таким путем. Рамада Хаммера. Тот самый, да. Кадр, который в 22 года заработал миллион теми деньгами в чужой стране, в тифозной, да, раздираемой гражданской войной России. Офигеть. И в 24 года представлял в России интересы 37 американских компаний. Под его подпись давали любые бабки. 37 компаний. Вот пример для ваших банковских работников. В том числе крупнейших тогда по обороту компаний Ford и Underwood. Вот это был парень. Его слушал Ленин, ибо он доставал бабло для власти. И он очень многое сделал для внедрения идеологии масонской и символики в революцию. Поскольку Ленин был абсолютно все равно, был человек абсолютно беспринципный, принципиально беспринципный. В отличие от Троцкого. То именно к Ленину Хаммер обращался. Так вот, звезда, например, вместо свастики, стала символом советской власти. А вообще свастика уже планировалась. На заседании Реввоенсовета было принято решение, командарм Алексей Шорин доложил, были готовы уже эскизы. Ну что, у нас свастика, когда вы взяли, да, тогда нас... Вероятно, вероятно, да, могло бы быть так. Но в истории же нет сослагательного, да, а так получилось как? Получилось, что красная и желтая звезда весь 20 век борются со свастикой. Свастика пытается их поссорить. И в последнее время у него это очень удачно получается. Да? А что же они, масоны, не сдружились с окружающими? Они дружили. Россия вышла из гражданской войны в полный ужас. Даже не в заднице, а еще хуже. И за несколько лет, благодаря НЭПу, который посоветовал Хаммер Ленин, ну, посоветовал ей, выкручивая руки, что сказал, Владимир, если вы хотите сами, то без меня, я уезжаю. Бабки доставайте, ну, где же ты их достанешь? И Ленин, скрипя зубами, принял эти условия и ввел НЭП. Он не заканчивался, как людоеды ввели НЭП, с каких хренов? Это не чудо, это привело к расколу в партии, к самоубийствам, к восстаниям внутри, да? Они же не за то воевали. Но это спасло страну. Поэтому пока ну, как бы было живо ленинское влияние, не его лично, а вот эта линия, которую проводил Хаммер и близкие ему в советском руководстве люди. Сам Ленин, он же в 22-м году стал полным идиотом. Утратил полностью контроль над ситуацией. Ну, и в 24-м он помер. Но пришли к власти люди, которые разделяли хаммеровские идеи. А он был американцем? Да, конечно. Ну, взрослый, он родился в Нью-Йорке, конечно. Его они послали, его с миссией. Так, а кто иначе? Как бы он попал? Хрена себе. Хорошенькие случайности. Нет. Ну, это для кино все. Ну, у нас на радио это не ферят. Так не бывает, к сожалению. Это в любви так бывает. А в деньгах нет. Там, знаете, это все. Вот таким образом. Да, Рыков, Пятаков, Томский, Бухарин, это были люди, разделявшие, ну, скажем так, умеренные взгляды, не бывшие людоедами. А часть из них, например, Алексей Иванович Рыков, с масонами очень дружили. А Рыков занимал формально первый пост в Союзе, председатель Совета народных комиссаров. То есть он сменил на этом посту Ленина. Но там случился целый ряд перипетий. Хаммер, ну, во-первых, он забурел, повзрослел, он женился, это никогда не идет людям. Ну, впрочем, я не то имел в виду. В общем, с ним это... Жена ему сказала, что хорош, мол, ездить. И он как-то так он успокоился, денег вал. Он счастлив, он, видимо, вот единственная женщина, которую он любил, была это Ольга Ван Рут, на которой он женился. Сын. Она сказала, что ты же гений, ну хрен ли ты ездишь, зарабатывай. Я в Москве заработаю. Он построил фабрику карандашную, из ничего сделал миллионы. Россия никогда не производила карандашей, это при нем стали. Был гений коммерции. Но он счастливый, как известно, глухий к добру, и часов не наблюдает. И он утратил контроль над ситуацией. Он думал, что это вечно будет, а вечно же ничего не бывает. Нас и глаз творя. Случилась депрессия в мире, он как-то это профукал. К тому времени умерли великие люди, которые составляли его кружок. Красин, такой Богданов-Малиновский. Это было интереснейшее явление вообще в жизни России послереволюционной. Потрясающе. Ложа Астрея. Они под красной звездой добивались идеи, воплощения идеи человеческого бессмертия. Вот на секунду. На Пресне, в особняке. Да, Богданов-Малиновский переливал кровь. Был первый человек, построивший станцию переливания крови. О нем совершенно ничего не знают. Блин, это паскудство и позор. Знали о всяком говне и не знали о таких великих людях, которыми вполне по заслугам может Россия гордиться как великими сынами. Красин, который был главным инженером концерна Siemens Schuckert и при этом работал на большевиков из убеждений. Да. Вот едет Красин, Сед и Прекрасин. Леонид Борисович. Единственный человек, который обвинял советское правительство в некомпетентности. И товарищ Зиновьев сказал ему, если еще раз товарищ Красин скажет слово некомпетентность, дальше он будет вне этих стен. Вот, ну, сколько они все ничему не учились, а он закончил университет в Гейдельберге, понимал, как проводки соединяют. То есть, когда они составляли планы, он говорил, ребята, ну, вот, они очень обижались. Они все про революционный энтузиазм, он говорил, ну, а мать, как же тут, а если сложить столбик? И тут у них не получалось. Красин верил в человеческое бессмертие путем электрических импульсов и разрабатывал до конца своих дней аппараты, которые позволяли бы вот через мозг пропускать импульсы, а мозг бы не старел и не помирал, и человек бы таким образом жил вечно. В моей молодости был популярен фантаст Беляев. Сейчас, не знаю, знаете, вообще амфибия. Александр Иванович. У него есть... профессор. Да, договор профессор. Это же все красинские опыты. Да, это красинские опыты. Но просто на его как бы основе. Да, Беляев работал в лаборатории. Ну, он был простой инженер. А Красин был великий человек во всех отношениях. Он тоже помер. Романе Капсон уехал в Прагу и сказал, ну вас. Это же как-то так вот Маяковский застрелился. Ну, попозже, но он тоже, так сказать, активно. Да, он был в его кружке. Выдающиеся личности окружали Хаммера. Выдающиеся абсолютно. А что ж с ним случилось? С кем? Хаммер? Хаммер свалил. А что, люди с деньгами, у них полный порядок. Маяковский застрелился, а этот сел и уехал. А он подарил, ему было пофиг. Он был не из тех, что... Он к тому времени, у него уже было столько денег. А, кроме того, принципиальность не следует преувеличивать. Он же торговал картинами, в том числе поддельными. Он увидел яйца Фаберже, сказал, что это за хрена? Вот это яйца отрисовал там придворный ювелир. Это как отличают настоящие? Говорит, ну есть печать, клеймо. Это было в 19 году. Он сказал, а можно посмотреть на сутки? Ровно через сутки вернул. После чего из Риги и из Таллина пошел в товарных количествах яйц Фаберже, а на вопросы европейцев, а где же, блин, это берем? Ну так, это было, но там же война, они не знали. В общем, он был парень правильный. Но это не мешало ему верить в дело. Он был очень противоречивой личностью. Но вот если уж говорить об этой стороне, да, о масонах, вот это в основном было связано с ним. И в 30-м году, в году Великого Перелома, Советский Союз выбрал путь. Каждая страна по-своему из кризиса выбиралась. Америка выбрала путь New Deal, Рузвельт, новый курс, путь через капитализм. И выкарабкалась. Германия выбрала свой путь, как известно. Тоже выкарабкалась, но своеобразно. Да? А Англия осталась верна, так сказать, демократическим принципам. Во Франции победил Народный фронт. Еще чуть-чуть была бы коммунистическая диктатура. А в России, Россия выбрала путь тоталитаризма, да. Отказа от капитализма, отказа от плюрализма в экономике, во всем. Ну, командная административная система, которую мы и знаем как советскую. Лагеря, ГУЛАГ, карточки. Это было, конечно, прямое влияние Молотова, который сменил Рыкова. И стал, ну все, это был год перелома. К этому моменту Хаммер уже утратил влияние. Ну то есть его бы лично слушали, конечно же, бабки нужны всегда, ему не предлагали не уезжать, но он, во-первых, уже понял, к чему идет и к чему пришло. И он не видел смысла оставаться. Он забрал все. Ну дальше его жизнь, это отдельный разговор. Он жил очень долго. До 92-го года. Офигеть. Да. Офигеть. Но как бы влияние американской масонской идеологии, либеральной, плюралистической, рыночной, закончилось. Говорят, оно восстановилось в 90-е, но это еще предстоит доказать и исследовать. Пока никаких, кроме злопыхательств, работ нет. Таким, а сейчас опять торжествует германский клан, да? После краткого периода свободы опять пришел германский клан, уже совершенно откровенно германский, да? Все понятно, я думаю. Так что в этом смысле история России, она идет как-то так, циклически повторяющимися периодами. А что случилось с масонами вот после? То есть они исчезли как класс? Не, они живы до сих пор. Нет, в Советском Союзе они были? Ну, они жили, да, до тех пор, до того момента, пока репрессивная машина сталинская не уничтожила вообще все, в том числе и саму себя. Там же уничтожили много своих, таких же людоедов, да? И тогда уж, конечно, никто не уцелел. И вот к концу 30-х годов исчезли и розенкрейцеры московские, и тамплиеры, и все масоны. Кроме той верхушки, Молотова, эти дожили, кстати говоря, до конца. И умерли своей смертью. Бекаян, сколько он пережил, от Ильича до Ильича. Да, без инфаркта и паралича, и Петровский, и Молотов. Все. Я пешком хожу, вы же на машине все. Я среди народа, а пифл он нет-нет и скажет. А вы как-то все там в окружении четырех железных стен. Ленкин быстро спрашивает. А, сейчас мой традиционный вопрос. Про девушек? Нет. А, я думал, это Ксюша. А? Они верующие люди? Кто? О какой эпохе мы говорим? Если мы говорим об эпохе 18 века, то, конечно, поголовно верующие. А вот эти вот, которые делали большевизм? Ну, верующие в религиозном смысле? Наверное, нет. Но, во всяком случае, их религиозность была совсем иной. В 20 веке уже не осталось таких религиозных, какие были в 18-м. Колоссальные изменения произошли. Наверное, кто-то был верующий, но это уже была вера не церковная совершенно. Это был совершенно иной вид религиозности. Но у них были идеалы, у них была вера в Бога, но религиозных устремлений и там мысли ходить в церковь у них, конечно, не было. Понимаешь меня? Елена, в твоей хорошо меблированной голове царит некоторый хаос. Тебе надо это, какие-то базовые понятия как-то устаканить. А вы знаете, про Бога, религию, церковь и так далее. Но как-то там ты вот... Девушка симпатичная, и в своей профессии понимаешь. Но вот какие-то вещи тебе нужно уточнить обязательно. Что, конечно. А вы знаете кого-нибудь из современных масонов, которые были бы известны? Сами симпатические. Лично таких, чтобы были известны, нет. Но надо учесть масонскую специфику. Не говорят, что масон. Заходи, Саночка. Нет, они говорят. Если их спросишь, они обязаны сказать. Некоторые ложи требуют, что если масона спрашивают, он должен сказать. Но если не спрашивают, то он говорить и не обязан. Я думаю, что он не масон, и честно об этом скажет. Да. У масонов есть такая, ну, скажем так, метафора, которая позволяет понять, как они взаимодействуют с миром. Вот идет спектакль, да, театральный. И мы видим актера и думаем, что вот это и есть славный рыцарь Ланцелот, победитель дракона, красавец, девки все ему бросают лифчик, чепчик, в смысле с адресом, да. Все его обожают. Вот он народный любимец, герой, и все отождествляют его с персонажем, приписывают ему доблести рыцарские. Ну, обычный мужик. И все полагают, что, в общем, главный персонаж-то кто в спектакле? Ну, конечно, актер. Ну, ему аплодируют, он кланяется. Да? Но продвинутая часть зрителей небольшая. Понимать, что есть режиссер, без которого не было бы спектакля. Который придумал свет, костюмы, приемы, там всю эту фигню, да, всю мизансцену. И огромное. А он не виден, он даже не выходит на поклон. Но он есть, без него ничего не было. Самая продвинутая часть зрителей понимает, что есть автор, который вообще всю эту хрень придумал. И не будь его, нечего было бы играть. Если бы актер произносил от себя, это было бы бессвязное блеяние. Вообще актеры, как известно, это животные. Да? И никакого связанного текста они продуцировать не могут. Он должен только выучить чужое. А люди думают, что он говорит от себя. Потому что чужие слова, кто должен был их написать. Это, знаете, совсем малая часть. И, наконец, совсем ничтожная часть зрителя понимает, что есть продюсер, который дал бабло, а без бабла ни автор бы не написал, ни режиссер бы не поставил, ни актер бы не сыграл, и никакой пьесы бы не было. Да? Но эти люди, ни режиссер, ни автор, ни тем более продюсер, никогда в жизни на поклон не выйдет. Им это в голову не придет. Они сидят среди зрителей, а ты сидишь на сцене. В чем ошибка? Да? Таким путем. Поэтому, если человек говорит о том, что он ужасный масон, что он самый масонистый масон. Во-во-во, он как раз из таких. Да, он как раз, это и случай, наши поезда, самые поездатые в мире. Да, а это самый крутой, конечно. Но вот это такой классический прием, который всегда работает. Да, и большинство людей на это легко ведутся. Значит, это вот актер, ему поручили, наверное. Да, что там, ну, давайте. Ну а кто же знает? Те, кто знают, те давно беседуют с Марксом. Продюсеры не любят, им же не нужна слава, да? Они как бы живут в иных категориях. Слава нужна актерам, они же без нее помирают. А продюсерам совершенно другое надо. Вот. И авторам нужно, видимо, другое. Нужна известность среди продюсеров, а вовсе не среди этих самых орущей толпы. Да? Поэтому таким путем. Ну вы правильно понимаете, как это все устроено. Метафору вы усекли? Ну вот и все. Поэтому, сказать, знакомство, там это все может оказаться совершенно фальшивыми бриллиантами, как стразы на штанах. Потому что настоящий бриллиант не носят на штанах. Да, таким путем. У масонов вот так, у них такой способ взаимодействия с миром. Да? Вы же знаете причину из-за тамплиеров, которые все на показ, зачем это кончилось. Что они приняли другую тактику совсем. И то, что внешнее, как правило, это обманчиво. Так же, как в случае с угольниками циркуля. Да, что это означает? Ну, ребята, это как бы, да, орудие мастерства каменщика, а глубинный смысл совершенно иной. Вот таким путем. Ну, про молоток нечего говорить долго, вы знаете, да, символ молотка. Молоток – это символ власти мастера ложи. Хотя, с бытовой точки зрения, прибор, да, которым там забивают чего-нибудь. Но мы же с вами, помните, говорили о молотке аукционщика, который прекращает торги, о молотке судье, ну, и вынесем приговор. И это все от кузнечного молота и молота бога Тора. Помните, мы беседовали о нем, да, о скандинавском боге Торе, который запускает молот в небеса. И этот молот преобразует действительность. Молот – знак власти над природой, над стихиями природы, над пространством. У кого молот, тот всю действительность может перековать. Вот как такой вселенский кузнец. Это древний-древний европейский символ. А молот в соединении с серпом тогда? Когда серпом по молоту, это что? Типа. Наш серп справится. С ихним молотом? Что такое ваш серп? Чей? Ну, крестьянский рабочий. Ты из крестьян? Я так все интересовал. Простушку. Катюхи, еще подумай. Обиходная. Да это божественное и земное. Нет, конечно, это немножко ушло в сторону. Обиходное значение серпа и молота вам понятно, да? Это случка, смыть. Случка или смыть? Ну, случка лучше. Случка рабочих и крестьян. Рабочий и колхозник. Колхозница всегда баба, да, а рабочий как раз правильный папа. Почему не наоборот? А вот, да, вот пролетариат так поступает с крестьянством. Серп и молот. Кстати, с точки зрения фаллической символики тоже, что есть серп, молот, да, тоже понятно. Когда объясняю с точки зрения там, пролетариата, да, это значит два класса, рабочие и крестьяне, все такое. А глубинный смысл? Молот – победа над пространством, а серп – победа над временем. Каким образом? Серпом кастрировал когда-то Хронос, бог времени, отца своего Урана, а потом этим же серпом его кастрировал Зевс. На самом деле, такого в мифах нет, это тоже выдумано, как легенда о Хераме. Это позднейшая масонская легенда. Но большинство людей слабо в мифах сечет. И они так понимают, что именно так греки и сказали. Когда Зевс, якобы, по масонской легенде, кастрировал отца своего под названием Хронос, а Хронос, как известно, пожирал своих детей, да? Потому что время пожирает своих детей, это мы все знаем. То убить время нельзя, но можно лишить его, кастрировать, лишить его порождающей силы. То есть тот, кто сумел это сделать, у кого серп в руках, тот сам стал бессмертным. Поэтому боги стали бессмертны. Хронос, он же не бог, он титан, да? Вот таким путем. Значит, серп и молот – это победа над пространством и временем. И в том числе победа над смертью. Это же мечта ложи Астреи. И все это благодаря чему? Благодаря пятиконечной звезде мудрости. То есть человеческая мудрость, так они верили. И Богданов Малиновский, и Красин, и Хаммер, который давал на это дело все на эти опыты деньги, и другие выдающиеся личности. Они искренне верили, что человеческий разум найдет дорогу к овладению всеми тайнами земными и победит и самое время, и смерть победит. Мы все добудем, поймем и откроем. Вот так. Перечитайте у Маяковского, сколько у него там насчет бессмертия, насчет людей из будущего, насчет воскреси, я к вам прорвусь, ему очень хотелось помирать. Вот тут он как бы поэтически выражал все то, что они выражали там на языке каких-то формул, да, или вычислений. Они мечтали о том, чтобы не умирать физически. Но это, как нам сейчас кажется, это, видимо, иллюзия. То есть люди должны помирать, как это не горько. Но им не хотелось. Они полагали, что... Они реально думали, что наступает абсолютно новая эпоха. И дело не только в социальных делах, да, а вообще вот все новое, да, новые времена. Они в этом смысле они мыслили вполне религиозными категориями. Но это была религиозность необычная. В общем, была любопытная идеология. Да. Они пытались с помощью науки это достичь. Да, конечно. Науки, знаний, да, которая была их новой религией. И практически стала их новой религией. Да, ученые были окружены таким религиозным поклонением, как египетские жрецы. Ну, как сказать, это интересный факт. В 18 году Ленин, в стране, которая в полном разрезе, выделяет бабки очень немалые на строительство физико-технического института в Питере, куда сажает физика Абрама Федоровича Йоффе, крещенного еврея, и уговаривает его не уезжать. Лично уговаривает. И уговаривает его, и тот остается и создает советскую физическую школу, которая сделала худо-бедно атомную водородную бомбу, между прочим, и в космос когда-то полетели. Да? В 43-м году Сталин, какой он не есть, в стране тоже, как вы понимаете, далеко от марципанов, находит бабло, немалое, и создает институт, куда сажает Курчатова. Значит, все это было ради военных целей? Прежде всего, для Сталина однозначно прежде всего военных, для Ленина, возможно, отчасти мирных, там на треть. Но дело не в этом, как люди думали о науке. Они понимали, они сами были, ну, Сталин совсем, а Ленин такой недоучившийся, ну, по сравнению с нынешним, он, конечно, профессор, но по сравнению с европейским уровнем, недалеко шагал. Но они понимали значение науки. И наука для них была вещью абсолютно приоритетной. Причем, казалось бы, таких вещей, да, вот на правду, в науке, которые, ну, от повседневных нужд совершенно далеки. Не то, что там удобрение разработали, чтобы хлеба родило в 4 раза больше. Нет, теоретическая физика. Вот такие дела. Вот он серп и молот. Мы как-то уклонились, ну ладно, впрочем. Это еще один молоток мастера ложи. Ну, он красиво украшен, да, это все вам понятно. А символ молотка как знака власти мы уже обсуждали. Вот. Семисвечник Минора и два ангела с благостными лицами, такими как члены Единой России, поддерживают масличные ветви и семисвечный светильник. С очень интересным символом. Вот это что такое? Если кто скажет про мишень, это будет его последняя лекция. Эксплуатация детского труда. Не-не-не. Это, мои дорогие, как вам не покажется странно, это символ, это иудейский и каббалистический символ толкования закона. Да, дайте я нарисую. Есть какая-нибудь? Смотрите. Ну, потому что там же не нарисуешь на экране. Это очень все просто. Вот так устроено. Вы видите все, да? А что там? Евреи первыми стали толковать тексты, а то от них научились остальные. Христиане, мусульмане, это современная наука. Есть некий базовый текст, ну это Библия, конечно, да? Вот мир протестует. А дальше это комментарии. Это бесконечное число, это не мишень. Да? Это, ну, просто внешне напоминаю. Это такая саморазвертывающаяся принципиально бесконечная система. Я рисую криво, но это не рисую. Число этих комментариев бесконечно. Да? Вот первое поколение, которое впервые истолковало, кто в наши дни. И все эти комментарии восходят к базовому тексту. Так устроена еврейская ученость, так устроены каббалистические толкования. И масоны на этом стоят. Они все это исследуют. Это христианская традиция, они считают не так. Для христиан есть тьма язычества. Все это одно, то есть как. Потом есть исключительно вертоград подсвечен. Да? Вот так. То есть не для всех религиозных, не для всех эзотерических традиций вся древняя мудрость обладает одинаково ценными качествами. Но для масона это именно так. Восхождение к базовому тексту. Почему тут семисвечник? Семисвечник стоял в Иерусалимском храме. То есть вот, мы вот оттуда. У христианства же есть деление на Ветхий, Новый Завет, да, там мудрость устаревшая, мудрость новая, отцы церкви. Посмотрите, не-не-не, все наше. Вот такой интересный знак. Важный очень для масонского мировоззрения с точки зрения того, кем они себя считали, да, как они полагали, к чему они призваны, и какой текст лежит в основе, что они сами должны делать. А что? Описать новые комментарии, которые опирались на все предыдущие круги. Но опору искали бы в том самом базовом тексте, которым есть Библия. Да? Но... Нет, нет, Катюшкин, американская конституция это нет. Это социальные, так сказать, социальные моменты. А здесь речь идет о моментах философских и познавательных. Нет, нет. Катюхин не в самой лучшей форме сегодня, да? А можно вопрос? Можно. А у них был какой-то главный знак, или не было у них равенство такое, знак, условно говоря, что хочешь, то используй. Нет, главного, как скажем, в христианстве крест не было, но по каждому случаю подбирался знак уместный, скажем так, да? Какой знак был уместен в данном случае? Если, например, люди занимались там учеными занятиями, то уместна была пятиконечная звезда. Если люди занимались мистическими откровениями, видениями, да, интуитивным опытом, соединением с абсолютом, но были другие знаки. Да? Если речь шла о братстве к людям, о милосердии, о том, чтобы помочь, о благотворительных акциях, использовались еще какие-то знаки. Да? Ну, таким путем. Вот перевязь иоанновского масонства. Ну, все знаки вам понятны. Внизу гроб, да, который, так сказать, ты можешь открыть, что твоя жизнь это гроб. Но ты можешь прожить жизнь как живой человек, а не как мешок потрохов, если ты воспримешь правильную идею. Правильная идея есть масонства. Тогда, восприняв человеческим разумом то, что тебе можно из божественной премудрости, научившись быть Соломоном, миротворцем и бета-ветвалигой, ты поднимешься выше, и сияющая звезда мудрости тебя, да, осенит. Вот такая перевязь. Это знак того конкретного, той конкретной степени посвящения, которое этот человек носил. Ну, как скажем, 4 звезды капитан, да, а 3 полковника. Да, вот такая вот штука. Масонское, иоанновское масонство, как вы знаете, называлось голубым, а английское красным, без всякой коннотации с современным пониманием. Да, сейчас голубое гомосексуальное, красное большевистское. Тогда были просто геральдические цвета, и ничего не означали. Цвет Англии красный, да, роза. А голубое ионическое масонство, оно было, так сказать, более популярно в Европе. И, кстати говоря, в России завоевало сердца многих тем, что оно было более либеральным, по своим взглядам. Поэтому ионическое или иоанновское, произносили и так, масонство, в России нашло множество поклонников. О, классная штука, смотрите, какая вещь. Запон, подаренный маркизом де Лафайет Джорджу Вашингтону, мастеру масона. Символы, украшающие полотнище, были вышиты маркизой де Лафайет. Есть у вас дома патрик, который вышивал де Маркиза? Думаешь, нет, не да. Есть комплектик? С маркизой, да? Она зафигачила ручками, да, не боясь уколоться, бедняжка. Маркиза неловко шьют вообще. Вот таким путем. Запон это фартук. Это фартук. Фартук, во-первых, в фартуке работает реальный каменщик, чтобы не запачкаться раствором. Ну, вообще, каменщик же работа не самая чистая. Но тут еще другой фартук имеется в виду. То, что слово запон, это русское слово фартук, только торжественно. Это часть облачения и масонского мастера, и оно как бы восходит к библейскому слову эфод. Эфод это такой длинный нагрудник. Но уже как бы не нагрудник, а прямо реально фартук. Начинается с груди и кончается где-то в районе колен. Такая длинная штуковина, да? Вот на иврите называется эфод, на старорусском языке запон, ну, на современном, наверное, фартук. Это часть облачения священника, и особенно первого священника в Иерусалимском храме. А с Иерусалимским храмом, как вы помните, у масонов очень много было связано. И 2 колонны, Эхин и Боаз, и 7-свечник Минора. Да, вот колонны тут изображены, и 7 ступеней, да, которые ведут в алтарь нынешней православной церкви. Так что вот и запон он вот оттуда. Это как бы человек, имеющий право совершать таинство. У масонов таинств как таковых нет. Но есть некие обряды, процедуры, которые только мастер может вести. Джордж Вашингтон был мастером двух лож. И когда он приносил первую присягу президента Соединенных Штатов, он вышел в двух фартуках. Со всеми масонскими регалиями. Да, вот таким путем. И никто этого, кстати, не думал скрывать. Это не шахматная доска, это... Да, это пол, конечно. Он в черно-белую крапинку для показания того, как идет наша жизнь. Во-первых, это единственная борьба противоположности. Во-вторых, наша жизнь состоит из черного-белого, да? Хорошее, дурное, плохое и очень плохое. Но, в общем, ты на черной... Клеточки, не переживай, она кончится, да, не отчаивайся. А если на белой, то сильно не горюйся. Да, готовься к черному. Ну, такая житейская мудрость. Все остальные знаки тоже вам ясны и понятны. Вот таким вот образом. Но это вышло маркиза де Лафайет, это же надо одуреть. Да, маркиза как дама не могла участвовать в ложе, но супруг ее, конечно, он поддерживал американскую революцию в курсе, кто знает американскую историю. Один из активнейших был людей, которые поддерживали революцию, как и Бомарше, как и остальные. Но что такое Бомарше по сравнению с Лафайетом, который на свои деньги соорудил там 5 кораблей. Вот таким образом в Америке, в любом городе, одни из самых красивых, замечательных улиц, да, названы улицами Лафайета, именно в его честь. А в американской иерархии отцы-основатели Соединенных Штатов почти все были масоны. Но генерал Джордж Вашингтон принял президентство, будучи мастером двух лож, а был человек, чьи масонские должности были столь огромно велики, что для него даже должность президента была. А это был Франклин. Самый умный, Бенджамин Франклин, да, самый умный среди всех отцов-основателей Америки, идеолог их, и тот человек, который заложил фундамент американской ментальности, и конституции, если угодно, и даже шире, чем конституции, а всего того строя мыслей, который вот потом определил жизнь Соединенных Штатов Америки, превращение их из затхлого края на величайшую державу мира. Ну, почему 7 ступеней? Это интересно. Вот Вашингтон с Рузвельтом, да? С Рузвельтом? С Франклином. Люди, ну то есть вот они там заложили Штаты, да? Страну, которая, ну, глубоко верующая. И при этом существуют вот эти вот Молотовы, Микояны, Петровские и вся вот эта вот группа личностей советских, которая совершенно разрушила, ну, почти до основания, ну, как бы вообще люди, по большому счету, понять, ну, как бы понятие веры в какие-то высшие силы. То есть там церковь это как бы отдельно, да? Лен, ну, ты путанно излагаешь, но я понимаю твою мысль, и мысль твоя хороша. Ну, то есть я трудно по-русски, на чужом языке мне тоже тяжело. Да, ну нет, для рожденной в Японии ты хорошо научилась говорить о нашем сложном языке. Да. Подержи, ты не путаешь, это класс. Ленкин, это сложный вопрос, но я тебе просто коротко, без стёба ответить. Во-первых, Микоян и Петровский, и Молотов были людьми глубоко верующими, но они верили в свою идеологию. Они были людьми абсолютно верующими. В отличие от нынешних властителей разных стран, нынешние абсолютно беспринципны. Им совершенно похрену, все кроме их власти и денег. Те нет. Но в этом смысле те были еще хуже. Те были еще хуже. Их нельзя было ни уговорить, ни подкупить. Они шли через море крови и горы трупов своим целям, которые считали прекрасными и благими. Они были верующими людьми, глубоко верующими в эту свою коммунистическую идеологию, которая есть чистая языческая религия. Поэтому в этом смысле большевистская идеология это не был атеизм, это была замена одной религии другой, еще более фанатичной и яростной. Поэтому это не должно тебя удивлять. Рузвельт был тогда еще молод относительно в 17-18 годах, а Вашингтон, боюсь, уже давно беседовал с Франклином, там с Марксом. Поэтому они никак повлиять не могли на процесс. А учесть нужно вот что. Когда масоны затевали грандиозные проекты, то они опирались на одну из частей своей знаменитой триады. Ты знаешь, скажешь мне масонскую триаду, Ленкин? Ленкин, соберись, помогите. Свобода. Да. Да, она ведь знала. Да? Но надо было все сказать, утопить подругу. Да? Как сказала Ленка, заложили Соединенные Штаты, так вот сейчас заложили ее. Насчет свободы никто не сомневался, там все понятно, да, свобода должна быть. А вот насчет братства равенства, это вопрос, поскольку братство исключает равенство. Если есть братство, не может быть равенства, братья все не равны. Есть старшие, средние, ну это биологическая категория, да? А равенство категория социальная и потому придуманная. И вот кто к чему стремится? Американские масоны выбрали модель братства. Как это ни странно. О том, что все себя чувствовали американцами, это прекрасно осуществилось. Самая желанная страна для эмиграции. Все говорят, we are Americans. Все как-то говорят по-английски. Стремятся со всех сторон мира, от Монголии там, до Эскимосии. Все едут в Америку. Самые большие очереди в американских посольств уже 40 лет подряд. Брата они видят даже в негре. Хотя большинство людей не склонно видеть в негре брата. И Америка единственная в мире страна, где белые воевали друг с другом ради свободы черных. Это совершенно непредставимая вещь. Вы представьте себе, да? Жители Бирюлёва идут войной на центр, на Пресню, на Яузу за права таджикских гастарбайтеров. Представляете такую картинку? А вот случилось именно это. Это надо охренеть. Но ни в одной стране такого нельзя себе было представить, но там это факт. Да? Был такой эпизод из войны, не знаю, рассказывал я вам, был конфедератов Южные Штаты, их же возглавляли очень умные люди. И у них был такой министр иностранных дел Александр Тумпс, умница такой, эрудит. И он же дружил со многими там, северянами, которые вдруг начальство стали его врагами. Он приехал к Линкольну и сказал, ну не надо воевать, ну это же безумие, ну что может быть хуже гражданской войны? И он говорит, объясните мне. Это знаменитая фраза, give me one reason why. Один, приведите довод, на кой хрен мы воюем? Вот за что вы воюете с нами? Вот скажите. Ну, там претензии, налоги, ну все можно уладить. Да? Там, вы не хотите там признать больше, одно и меньше. Ну, сейчас садимся за стол переговоров, как-то уступаем, договариваемся. За что воевать? Тот сказал, за свободу людей. Говорит, каких людей? Это же негры. И Линкольн, глядя ему прямо, сказал, за свободу людей. Говорит, мистер президент, там нет людей, это негры. Вот эти рассказывал, за свободу людей. Вот весь ответ. И тот понял, стал ушел. А? И первым по улице Ричмонда, их столице, прошел негритянский полк. Это возможно только в масонской стране. В конце концов, говорят, что там даже изберут когда-то черного президента. Никто не верит. Не, ну это бред, но наверное. Ну. Вот масонский проект братства, как он удался. Да? А российские масоны, находящиеся под сильнейшим влиянием православной идеологии, выбрали путь равенства. И казалось им справедливо, наше справедливо, все поделили. Да? И это привело к полному разрушению. Но они добились равенства. Добились. Равенство у божества, у всех квартирки эти страшные, талоны, карточки. Да? Я их отлично помню. Я не знаю, кто кроме меня и Саши помнит эти карты. Вы ни хрена их, конечно, не помните. А я-то помню. Я помню номер химическим карандашом, мне писали на руки. Да, чтобы купить что? Охеренный деликатес. Белый хлеб. На Украине! Житницы всей Европы. Вот так. Я помню очереди за стиральным порошком. И тройную очередь, как змея. Когда я сказал, что тут дают, сказали, иди нахрен отсюда, тебе тут вообще нечего делать. Я так обиделся, давали женское белье. Да. Я никогда не видел женщин столь прекрасных в своей ярости. Как они отпихивали другого, это было прелестно. Да, без начеса давали белье. Тогда другого, как бы, вот да, вот им хотелось одеть белье без начеса. Но вы не понимаете этого кайфа, вы никогда с начесом не носили. Вопрос? Нет, через секунду, я должен рассказать тему с начесом. Вот, равенство было. Равенство тюрьмы, равенство лагеря, равенство кладбища. Они добились своего. То есть нельзя сказать, чтобы они не осуществили цели своего проекта. Но проект этот оказался ужасен. Поэтому, знаешь, они шли в разных направлениях. Они не разрушали веру, они ее насаждали наоборот. Но не насаждали свою языческую. Мавзолей, это же такое. Кто может ходить в мавзолей, поклоняясь нетленным мощам вот этого сифилитика? Только глубоко верующий человек. И теперь они противятся нормальным похоронам. Это может делать только очень искренне, фанатично верующий по средневековому человек. И таких дофига. Как же ты говоришь, они искореняли веру. А культ? А иконы в виде портретов охренительных? А дикий ритуал этого скандирования? Все совершенно религиозные вещи. А стремление помереть за Родину? За Родину не надо жить, за Родину надо умереть. Это совершенно религиозное мученичество. Поэтому это была абсолютно языческая религия, которую они насаждали вместо предыдущего. Но всякая новая религия искореняет старую. Но не для того, чтобы насадить свободомыслие, чтобы насадить свое. Но тут не все так просто. Да? Ну тебе трудно, ты в этой стране иностранка, но мы тебе объясним. У нас непростая история, это не штат Небраска. Тут очень все сильно переплетено. Это непростая страна, только видится такой. Медведи, водка, пардон, да? Это все очень непросто здесь. Страна непростая, она не для простого анализа, не Румыния. Я не обижаю никого. Просто мне непонятно, как люди, которые исходили из, получается, одного и того же, и те были масоны, и эти масоны, ну, дружили они в разное время. я понял тебя. Исходили, вот, ну да, понятно, они выбрали такой путь, другие выбрали такой. Теперь. А у них на деньгах написано «Ингатный траст», а у других... Нарисован их бог, лысоватый Ленин. Только не написано, что мы верим. Но нарисован тот же чеканный профиль лысого психолитика. Ну, каждый, кто кому поклоняется. Один невидимому богу, второй видимому. И чтобы он был видимый, постоянно похоронить. Да, это так просто разное проявление религиозности. Что почему тебя объявляет? Ты знаешь слово «платформа»? Есть идеологическая платформа, да? С одной платформы поезда отправляются в разных направлениях. Ты едешь из Москвы, да, в Казань на восток, а я еду в Ригу на запад с одной платформы. А мы едем в разных направлениях. Абсолютно разных. Хотя мы на вокзале трогательно целуемся, дышим пирожками друг другу. В нос, да, нюхаем кариес. Садимся в разные поезда, разъезжаемся. И все. И дальше мы попадем в принципиально разные миры. Ты на восток, я на запад. И ни то, и ни другое, ни хорошо, и ни плохо. Это разные вещи. Важно не только платформа, откуда, важно еще и куда. И с одной платформы приезжают в разных направлениях. Да, да, да, да, да. То есть это их до какого-то момента не разъединяло. Ну, то есть они же там в 19 веке дружили, приезжали в проект. И сейчас не разъединяют. И сейчас дружат, да. То есть на самом деле, что верить, ну, а что верить, да, какого христианского бога, в принципе, им было все равно. А вот все-таки в каком месте случился у них раскол? С кем? Идеологически. Ну, ведь вы говорите, что есть там немецкое, условно говоря, такое, масонство. Это все-таки социокультурные факторы преобладают. Не только. Ну как, нельзя сказать, что у нас какого-то места это, кстати говоря, входит в наш, мы должны об этом говорить, да, в нашу силу восходит. То есть изначально же масоны были единым кружком, там, а была одна ложа. Не-не-не, так, во-первых, так никогда не было, и так никогда не может быть. Угу. Так никогда не может быть. Люди мыслят по-разному, говорят по-разному, да, люди по-разному воспринимают мир. Единомыслие может быть только у правящей партии, которая КПСС, она же Единая Россия. Угу. Да? А там есть генеральная линия, шаг влево, шаг вправо, побег. Остальные движения, они настроены на некоторой свободе. Каждый выбирает свою. Немец не может мыслить как француз. Ну, никак. А шотландец не может мыслить как итальянец. Ну, совершенно разные. По темпераменту, да? По еде, по условиям, в которых они живут, по ландшафту, который их окружает. Да? Поэтому, как они могут... Даже почитав одинаковые книги и приняв одинаковый образ, как они могут одинаково смотреть на мир? Это исключено. Шотландец выросший там среди своих суровых гор, и ничего не было, да, кроме вырубленных там каких-то в скалах каменных изваяний. И итальянец, который с малолетства живет в окружении древнейшей культуры, причем целого сплава. И никто никаких статуй, зданий, да, и картин не уничтожал. Ну как ты думаешь, они будут одинаковы? Нет, конечно. Конечно нет. Целый ряд факторов определял разность мышления. Да? Скажем, шотландские масоны были гораздо ближе к таким рыцарским добродетелям. Верность. Сыновья святого Андрея они себя называли. Их Андреевский флаг, вот знаменитый, да? Который потом стал флагом русского флота. И первый русский орден Андрея Первозванного. Это все масоны в лице Якова Брюса привезли в Россию. Ну, поговорим на следующей лекции об этом. А, скажем, итало-французское масонство было гораздо более ученым. Вот вся метафизика, огромное количество книг, связь с древней традицией. Конечно, это все было в основном там. Ученость, латынь. Немецкое масонство, всего того, что немцы нация, склонная к системе, структуре и порядку. Они были гораздо более организованы, дисциплинированы, гораздо более жестко структурированы, чем масоны французские. В Германии родилась когда-нибудь вообще, за всю историю Германии, идея прав человека. Какие права? Фельдфебель сказал, вперед. Это тот долг, ты должен умереть за свой император. И все. А в Англии, страна первого парламента, которые место для дискуссии. Страна хартии прав человека, страна конституционной монархии, потом переехавшие в Штаты, конституция, которая твоя любимая книжка, как я понял, начинается со слова «We the people», «Мы народ». «Мы» говорили о себе только коронованные особы. «We the people», «Мы народ». Это глубоко английская, англосаксонская идея. Никак она в Германии не могла появиться. Поэтому да, братья, но немецкий масон понимает так, что есть дисциплина, если мастер приказал, то надо сделать. И не надо рассуждать. Да, английский масон понимает так, что нужно объяснить, как тут с правами, да, где ваши обязанности, где мои права, да, как это согласуется с общими вещами. И это совершенно разные взгляды на мир. Это разные взгляды на мир. Они никак не осуждали, но для того, чтобы сохранить возможность за каждым жить своим уставом, своими порядками, они придумали плюралистическую систему разных лож. Вот у вас такая ложа, и у нее такой устав, а у нас такая, поэтому мы уважаем вашу ложу и не лезем к вам со своим уставом. Правильно? То есть у них такая свобода демократия. Абсолютнейшая демократия. Я бы сказал, не демократия в смысле выборного механизма, а плюрализм. Плюрализм и свобода мнений. В этом смысле, да, демократия. Нет авторитаризма. То есть никто никого не приказывал. Одна ложа считала нужным так, а другая по-иному. Ясно, что немецкие масоны отличались гораздо большей строгостью, дисциплиной, сплоченностью, да, гораздо большим вниманием к практическим делам. Они назывались оперативным масонством. Чем масоны, например, английские? Они полагали, что вот нужно заниматься делами повседневными. Деньги, влияние, власть, выборы, влияние, скажем, там, на императрицу, пока была жива Екатерина, влияние при царском дворе, выработка законов. А масоны английские, они гораздо-гораздо больше внимания уделяли метафизическим вещам. Французские масоны славились ученостью и вольностью нравов, что вполне в соответствии с французским характером. Да? Кроме того, Париж до Второй мировой войны был интеллектуальной столицей Европы во всех отношениях. От женской моды до интеллектуальных салонов. Поэтому, естественно, все, что шло из Франции, принималось как лучшее, первейшее и неподлежащее критике. Поэтому был такой момент некоторого снобизма со стороны французских братьев, да, по отношению к остальным. Мы же столицей мира, а вы, собственно, мы вам все объясним, вы же должны понимать, да, что мы к вам бердичев только потому, что это братство. Что же их объединяло? Их объединяли общие взгляды на мир и общие идеалы. Где они были прописаны? То есть какая-то Библия масонская, свод законов и правил. Была конституция масонская, написал англичанин, потому что кто же кому и писать конституцию, как они не англичанин. Такой Андерсон, Джеймс Андерсон написал ее, да, по настоянию английских масонов. Англия страна с самым сильным масонским движением до, думаю, конца 19 века. Потом самой сильной масонской страной стала Америка. Англия страна свободы, а масоны это свободные люди. Масон по определению человек свободный. Немецкий масон не мог быть так свободен, как масон английский. Он просто не мог им быть. У него не было избирательных прав, какие были, да, в английском. У него не было концепции «мой дом, моя крепость». Да? У него не было многих тех понятий, которые англосаксонский гений, английский характер, выработал. А германский путь, он другой. Он гораздо более авторитарный. Поэтому английским масонам обязано масонство мировое правилами, уставами, конституцией. Вот это. Но она как бы негласная конституция. То есть она тоже не для всех обязательная. Но масон это не с уважением относится. Он написал конституцию, кто хотел, тот ее признавал. В Англии находится великая ложа, аккредитация в которой есть необходимое условие легитимности любой новой ложи во всем мире. Да, да, такой порядок. Англия страна традиций. Да? Вот страна традиций. Там не свергают власть, да, каждые там 50-60 лет, как в некоторых странах. Там есть незыблемые вещи. Да? Королева выходит в розовой или голубой шляпке на скачке в майский день или в июньский, и все едят клубнику на Имблдоне. Так 300 лет, и так будет еще 300, и никаких новых хреновин. Да? Вот это очень хорошо, когда в стране есть незыблемая традиция. Парламент открывает лорд в парике. Так, ну кто сейчас у нас парике? Садится на кресло, стилизованное под мешок с шерстью. Оно смешно. Ну и смейтесь. У вас будет каждые 10 лет новое. И всякое новое обязательно обосновывает старое. А тут нет. Тут есть преемственность. Вот Англия страна такого рода. Поэтому на английских масонов в этом плане все смотрели как на некий образец. Умеренности, отсутствие радикализма, истинного ощущения внутренней свободы. Не крики, а вот то внутреннее достоинство, которое отличает человека по-настоящему свободного внутренне от раба, вырвавшегося на свободу. А это дается десятилетиями жизни в реально свободных условиях. Ну, то поэтому никак не могло быть полного единства, да и никогда не стремились к нему. В России, понятно, совершенно иные условия, чем во Франции. Да? Верно? Так что тут не было раскола, а было естественное течение событий, естественный ход вещей, который каждому региону обусловил вот свое такое направление. Да? Французские масоны отличались ученостью, склонностью к метафизике, к построениям всяким таким, к изучению мудрости древних. Английские стояли за разработку устава, процедуры, конституции и очень отстаивали свободу внутреннюю. Немецкие масоны были гораздо, немецкие и шведские, ну, северные нации, да, истинные арийцы, характер твердый, энергический. Это были люди дисциплинированные, строгие, не склонные к компромиссу и не желавшие прощать, скажем, братьям разные мелкие шалости. Вроде ухаживания за чужими женами, пьянство публичное, это категорически осуждалось в масонской среде. Там не вовремя уплаченных взносов, они не терпели. Французы могли сказать, ну оля-ля, ну понятно. Ах, за Жаклиной, ну кто же за меня? А тут нет. И они очень в этом плане отличали. За что, например, не прощали брату, а что нет. Да? С другой стороны, масоны, состоящие в французских ложах, никак не могли не читать Вольтера, Руссо, я говорю сейчас в 18-19 веке, Монтескье, ну с ними перестали бы разговаривать. Это как бы неприлично вообще. Ну это варвар. Немецкое это совершенно не было уж так уже обязательно. Ну не прочел пока. Ну букварь уже освоил. Да? Разные представления, да? Ну, во-первых, в том, что Россия все начала позднее гораздо. Все же начало с опоздания. И в Россию масонство пришло только при Петре, а потом при ничтожных последователях Петра оно закрепилось институционально. Собственно, только при Екатерине расцвело. А это уже 18 век. Уже во всех странах ложи насчитывали по несколько сот лет развития. Тут только начало. Есть разница? Поэтому и какие-то перекосы были, и какие-то вещи неверно понимались. Россия вообще страна, чем она отличается от Европы? Ну, и многими факторами. В Азии до 20 века развития вообще не было. Вот они как жили, так они и жили. Ну, за малым исключением. Понятие прогресса, инновации отсутствовало в обществе, не считалось ценностью. В Европе обязательно считалось, и был прогресс. Он был тоже неравномерный, то быстрее, то меньше, но он все время был. И они как-то более-менее шли вперед, в основном технологически. И в этом очень преуспели. В смысле нравов не очень, но все-таки, да, как-то вот они шли вперед. А в России, поскольку она вот так вот между двумя стульями, с одной стороны была тенденция никуда не идти, законсервироваться в своей азиатской прелести, да, чтобы золотая дремотная Азия почила на куполах, как гениально сказал Есенин, как понял суть страны. Абсолютно гениальная структура, да? Золотая дремотная Азия опочила на куполах. Супер. А с другой стороны, были люди, которые говорили, ни хрена, вперед, за Европу, мы же отстанем, нас затопчут. И поэтому Россия развивалась очень неравномерно, а всегда рывками. То ничего, то и вот это да, когда у сотен тысяч людей ломается абсолютно судьба, они находят себя в новом социуме. Это и есть российский тип развития, всегда революционный. Ну, такая страна. Поэтому тот путь, который Европа ж ходила столетиями, Россия прошла за 40-50 лет. Я просто писал Вольтер, кстати, в полемике с Руссо. Да? Руссо говорил, что русские варвары, их следует загнать там назад в болото, откуда они пришли. На что Вольтер писал, что вы бы хотя бы раз увидели варвара, спустившегося с этого чердака. Да, а я-то видел их. Вот, а вы бы дали себе труд подумать, ну, высказывались бы более основательно. И что Россия прошла, благодаря гению Петра, за 40 лет путь, который Европа прошла за 400. Слабо любой европейской стране. А в России это факт. Он писал это при Екатерине, о том, что сейчас идет бешеный прогресс. Он слишком быстрый, он сминает многих. Это до сих пор есть так. Но в России вот такая парадигма развития. И это тоже очень отличало российское, скажем, масонство. Масонство же часть общества от европейского. Там все шло потихоньку, более-менее потихоньку. Здесь или ничего, или рывок. Не все выдерживают рывки. Не все выдерживают рывки. И общество не созрело для многого. Например, в Европе никогда масонов не обвиняли во всякой этой фигне, которую обвиняли в России. Ну, это как бы уже привыкло к ним общество. И, ну, полно бредятини насчет там жертвоприношений, связи с сатаной. Какая там еще хреновина. Этому, конечно, никто ничему не верил. А в России это же продолжается до сих пор. И в этом смысле, конечно, огромное отличие. Ну, ладно. Ну давайте объясним быстренько коврик. Вы не видели такого коврика? Видели, Оксанит? Нет? Ну коврик в прихожей лежал, а что? С фартуками, да. Это масонский ковер. Ну, кратенько расскажу, и потом уже, значит, посмотрим каких-то там людей и закончим. Ковер был непременным атрибутом ложи. То есть это ритуальная вещь. Ну, как для церкви наличие икон, или для католического собора скульптуры, да? А скажем, для мечети, там, например, ниши, да, которые повернуты к Мекке. Это обязательный атрибут. Для разных лож были разные ковры. Были ковры для подмастерьев, были для учеников, были для мастеров. И ковер непременно содержал в себе некое послание, вот именно в масонском духе. Так он вроде просто расписан, да? А поскольку мы знаем, что масоны ничего не говорят просто так, за внешними знаками всегда кроется некое глубокое внутреннее содержание, то здесь оно, разумеется, есть. Вот человек начинает с этой черно-белой шахматки такой. Это обычная жизнь человека, рутинная, когда он впервые начинает задумываться о том, как устроен мир. Как только он начинает об этом задумываться, он поднимается по ступеням в некую дверь. И дверь, заметьте, она стоит нормально, в отличие, скажем, от этой. Видите, а тут вообще наоборот. То есть это обычная дверь. Это дверь в храм премудрости. Это он заходит в некое новое состояние. Что видит он там? Он видит два столба храма. Яхин и Боаз, да, два храма. Два столба Иерусалимского храма. И понимает, что храм мудрости Соломонова ему надлежит восстановить с помощью этих каменщических инструментов. Молотка, угольника, там, циркуля, вот доска, на которой начертан план. Да? Вот он должен, значит, поступить в вольные каменщики и понимать, что он не просто занимается какой-нибудь ерундой, а он созидает храм божественной премудрости. Он считает себя восприемником этой премудрости, и два эти столба Соломонова храма и ступени ведут его дальше. Вот когда он это освоил, он начинает понимать, что он теперь есть некая разграфленная доска. Он теперь не табула раза. Он теперь человек новый. Он усовершенствовал свой ум, эмоции, он подавил какие-то там страсти. Он теперь камень отесанный. Любимый масонский символ. Камень дикий неотесанный и камень отесанный, отшлифованный, который краеугольным камнем кладется в ограду храма. Он это понимает, он сверяет отвесом свои поступки, исходя из понятия божественной добродетели, он входит в новый храм, уже для избранных. Да? Видите, какая маленькая дверь. Постигает премудрость мира, геометрию, познает, что такое Бог, становится вот таким вот камнем, еще более шлифованным, тут у него же такая вот изысканная форма, заново себя пересоздает, то есть наполняет себя новыми знаниями. Каким образом? Иным источником знания, дверь, лежащая на боку, это то знание, которое не интеллектуальным образом дается. То есть внизу обычная дверь, это интеллектуальное знание. Это книги, это наставления, ну сейчас компьютеры, да, то есть это рациональный, интеллектуальный способ познания. А дверь на боку – это интуитивное знание, интуитивный прорыв, интуитивный в каббалистическом смысле. Это молитвы, это озарение, это соединение с абсолютом, это вопрошание и ожидание ответа. Да, вот это то знание, которое никакая книжка не научит, это приобретение личного такого сверхчувственного опыта. Когда ты это понял, тебе открывается божественная премудрость. Ты начинаешь интересоваться не вещами, ну, скажем так, общественными, да, социум, там, справедливое общество, начинаешь понимать, как мироздание устроено. Это змеевик. Да, у нас он с самогонным аппаратом ассоциируется, прекраснейшим изобретением. А у алхимиков змеевик был такой же атрибут труда, как реторта или колба. И это возгонка, это spiritus elevatus, это дух возвышенный. Да? Этот человек возгоняет свой дух наверх, от такого скотского полуживотного состояния к состоянию слияния с абсолютом. Это алхимический символ подъема человека. Вот жалко нет сегодня Лены, это как раз об ее алхимической свадьбе любимой. Да? Подъем человека к совершенно новым горизонтам. И ты понимаешь, как устроен наш мир изнутри. Модель глобус – это мироздание. Да? Тебя начинают волновать не только социальные моменты. Справедливость, несправедливость, правительство, охренительство, налоги, войны. Ты это... Переходишь на новый уровень, тебя интересуют глобальные моменты, законы мироздания, физика, астрономия, да, отделимого вселенного, такие вещи. И тут ты понимаешь, что ты есть камень неотесанный, но уже на новом уровне. И то, что тебе казалось великим совершенством, ты дважды был обтесанным камнем, то теперь ты понимаешь, как ты от этого далек. Да? И сколько многому тебе есть еще стремиться. Но не только обтесывать камень, но и нечто созидать. Поэтому тут мастерок. В этом да поможет тебе сияющая пятиконечная звезда мудрости. Ибо тут эта мудрость тебе и открывается. Ты опять наполняешь себя новым знанием. Тебе открываются тайны Солнца и Луны. То есть уже всего мироздания, универсума, Вселенной. Да? Глобальные законы бытия. Глобальные. Тогда ты дерзаешь войти в некий новый храм премудрости, тебе светит масонское повышение, перевязь мастера. То есть не надо этого стыдиться, прими, если браты дают. Если дошел до такой степени высоты посвящения, да, то значит не гнушайся социальными такими знаками признания. И зайди в дверь, которая вообще наоборот. Это куда? Это к престолу Божьему. И там ты приобретаешь такое знание, которое уже никто, ну, из находящихся внизу, не только не приобретет, он даже не знает о нем. Это соединение с Божественным престолом. Я вам принесу на следующую, если не забуду, лекцию стихотворения Федора Петровича Ключарева, великого масонского поэта и почтмейстера, в котором все вот эти вещи очень хорошо в поэтической форме выражены. Да, вот, ну, вот буквально такое исследование по ковру. Да? Это некий путь идеальный. Тут предначертан для масона такой вот путь от самых первых начальных шагов, когда ты еще в таком совсем, даже не каменном, а скотском состоянии, и до вершины. Вот такой некий идеал. Да? Понятно вам, как говорю? Ну и хорошо. Ньютон! Вот. Нет, Ксюша, она спросила про девушек, и ответить было бы почти нечего. Потому что с девушками никак. Не потому ли? Ну, впрочем, ладно. Да, один из выдающихся представителей. Не был, ибо был робок. Мастером был другой человек, который, вот, наверное, будет следующим. А нет, это не тот. Кристофер Рен, о нем говорил. Да, он архитектор собора Святого Павла в Лондоне. Ньютон нет, но Ньютон был алхимиком, он не стремился вообще никаким должностям. И если бы не покровительство его патронов, там такой герцога Монтегю и других, он бы, по-моему, мог бы с голоду помереть. Его же ничего, кроме его науки, не интересовало. Там анекдотические случаи, когда к нему пришли там лорды адмиралтейства, это было офигеть. А речь шла о строительстве, там, о заказе, который лично королева его попросила, о усовершенствовании в английском флоте. Что такое флот для Англии? Они пришли к нему домой. Офигенная честь. И он растерялся, он отпустил слугу, но в быту он был полный лох. Он сам побежал в кладовую за вином, наливал из бочки в кувшин вино, и в этот момент что-то ему пришло в голову насчет жидкости и законов движения жидкости. Он поставил кувшин, достал мел и стал на стене кладовки писать. Часа три он писал. Он забыл о них вообще. Но это совершенно искренне. Они даже не обижали. Вот он такой. В этом смысле он был совершенно иной человек. Поэтому он бы слабо понял, что такое мастер. Что надо приходить. У него есть обязанности. Как? А если в этот момент он пишет? Он не такой. Он был совершенно одинокий гений. Он не был человеком структуры никакой. Хотя он мог на какое-то время вот сделать какой-то проект. Например, освоить монетный двор в Англии и наладить денежное обращение. Да? Придумать пушку, которая бы стреляла с меньшим откатом. Для английского флота обалденная вещь. Да? Усовершенствовать порох. Потому что когда матросы стреляют в этом своем орудийном кубрике, то они офигевают от этого газа, можете себе представить. А после пяти выстрелов они уже трупы. А не проветрить же никак. Вот как сделать, чтобы порох давал меньше угарного газа? Он придумал. То есть вот все эти вещи он решил. А что такое пушка, когда стреляет большого калибра, чтобы она меньше откатывалась назад? Это же ее потом быстрее гораздо вперед и зарядить. Скорострельность возросла в 3-4 раза с одного борта. Вот что такое флот ее величина. То есть вот это он делал. Но если бы ему сказали, так вы должны присутствовать на верфях, он бы, я думаю, помер просто. Но он не ходил. Не ходил. А он не был человеком структуры. А масонство подразумевает регулярность определенную. Но с точки зрения свободы мысли, с точки зрения опровержения диких домыслов, что наука и вера это вещи разные, нет фигуры более потрясающей, чем Ньютон. Ну, конечно, можно сказать, что Ньютон не имеет отношения к науке, да, в отличие от академика Зюганова или других там замечательных ребят, но а тогда кто имеет? И он был человеком исключительной религиозности и веры, и считал своим самым главным занятием, ему было, слава Богу, чем гордиться в науке, и в оптике, и в механике, и в химии, и в физике, не считая мелких брызг, типа изобретений. Он считал главным своим занятием алхимию и толкование священных текстов. Писал комментарии на библейские книги. Это офигеть. Вот. То есть его фигура, ну это самый убойный козырь против тех, кто говорит, нет, ну если наука, то она должна как бы не совмещаться с религией. Если человек верующий, то как же он к науке придет? По-настоящему умный, конечно, приходит. Корнелиус Агриппа. Великий медик, хирург, анатом. Тогда ведь, видите ли, я много раз говорил, не знаю, помните ли, я все время как-то со слезами заклинаю, не забывайте, но вы забываете все время. Те вещи, которые для нас сейчас, вещи сами собой разумеющиеся, за них тогда нужно было бороться и не бояться отдать жизнь. Например, утверждать, что Земля круглая, что она вертится, да? Выяснять законы астрономии и физики, например, право вскрывать трупы. А как вы будете учиться медицине, скажите мне, физиологии, без вскрытия? А нельзя же было? Нельзя было. В большинстве стран за это сразу костер. Вот это был человек, который отставил право в мире вскрывать труп. Он был швейцарец, немецкоговорящий швейцарец. Швейцария же была страна либеральная. И следующий, который у нас будет, Парацельс, он тоже из тех местных. Великий был человек. Он был, ну, считался магом. Ну, магом называл простой народ, любого человека, который там составлял лекарства, лечил. Говоря по-нашему, кто он был? Он был хирург, он был анатом, он был врач, он был фармацевт. И он был экспериментатор в широком смысле, медицинском. Ну, конечно, он ставил кучу химических опытов и алхимических. Да, и... был философ и познавал законы бытия. Вот Корнелиус Агриппа в историю алхимии, в историю, скажем так, научного обоснования масонства, не социальной его стороны, а именно мировоззренческой, внес огромный вклад. Шьют хирурги, ну, когда то, желательно зашить. Конечно, можно оставить и пойти играть, или все-таки лучше зашить. Ну, опыт подсказывает лучше зашить, а потом ножницы. А этого парня вы узнаете? Это Теофраст Бомбаст Парацельс. Да, изобретатель наркоза, кстати, на минуту. Человек, произведший абсолютный переворот в медицине. Экспериментировал с заразом. На людях чем? В том числе на людях. С разными веществами. С разными химическими соединениями. Химик был великий. И на каком соединении он? Это сейчас как называется? Вот, то, аналог того? Эфир, да, это то, что эфир. Такие летучие соединения, да, которые в каких-то дозах, я думаю, может убить, а в каких-то усыпляет, и человек не чувствует, тогда можно для болезненных медицинских манипуляций открывается совершенно другое поле, куча людей остались живы благодаря этому. Рассказ Розы Парацельса вы помните, Борщеса? Как приходит ученик, да, очень хороший рассказ. Парацельс был великий каббалист, знаток текстов древних. Интересно, что он и Ньютон были людьми такого, ну, монашеского, что ли, взгляда на мир. Чурались женщин, не были женаты никогда, даже экономкой у них не было женщины, только, значит, слуги, лакеи, без всякого гомосексуализма. Они и тот, и другой, и Ньютон, и Парацельс искренне полагали, что женщина, она отвлекает от научного занятия. Ну, может, это и правда, или нет? Нет, это не правда. Она способствует. Парацельс, человек, который раздвигал научные горизонты. Вот он, помимо того, что он был врач и химик, очень много говорил о, скажем так, мировоззренческих основах постижения мира. Как Бог соотносится с миром, что такое вера и что такое познание. Вот фигуры, которые мы вам подобрали для презентации, это были великие ученые, по-настоящему великие. Их имя осталось в мировой науке. И все это были люди, ищущие связи с Богом. Но не через церковь. И не через обычные, так сказать, конвенциональные пути. А через свое понимание Бога, через свои поиски его. Самый каббалистический путь. Пико де ла Мирандола, первый христианский каббалист. Он не был масоном. Нет. Он был каббалистом. Пико. Он имел наглость быть итальянцем. Хорошая фраза, да? Это у Дюма, да? Там Портос говорит. У меня есть великолепный повар. Этот подлец имеет наглость быть немцем. Так вот, Пико де ла Мирандола имел наглость быть итальянцем. Пико де ла Мирандола. Красивый парень, да? И не только имя. Он сам был хорош. Про Парацельса никто так не говорил. А этот парень был знатный, да. Но зато он и про девушек не говорил гадости. А прямо говорит, девушек это неплохо. Не отвлекает. Нет, его нет. Он держит гай, где профиль такого старика с орлиным носом, и он, наверное, это кардинал Гримани. Ну, Пико де ла Мирандола еще как-то известен, кардинал Гримани совсем нет. Это были первые христианские каббалисты в Италии. Ну, как они могли быть в Шотландии? Никак. А в Италии, стране преемнице древних традиций, это совершенно естественно появилось. Вот такое интереснейшее явление, как христианская каббала, именно там и родилось. В эпоху Ренессанса кардинал Гримани, поскольку он был кардинал, сильнейшая должность в католической церкви, вхож был к папе тогдашнему, он разрешил христианам без риска там, быть отлученными от католической церкви переводить на латынь каббалистический текст с иврита, с арамейского. То есть он легализировал ту деятельность, которую масоны вели, но в небольшой степени и, в общем, всегда в тайне и в секрете. А здесь это все вышло на поверхность. То есть он открыл вот этот шлюз целый. Он для папы Пико де Мирандола перевел с иврита на латынь несколько сочинений. Нет, он не был священник, он был светский человек, как это не дико звучит. Да, хотя ему предлагали, но нет, ну девушки. Там же обед без брата, а он без девушек никак не мог. Кардинал Гримани был священником, естественно, раз кардинал. К ним приезжал Йоганнес Рейхлин, учитель Лютера впоследствии. Они дружили с таким Овадия Сфорно, еврейским талмудистом и каббалистом. Вместе читали разные книги. В хорошее время инквизиция бы тут же взяла их за правильное место, но кардинал прикрывал. И вот так возникло движение, которое потом дало мощнейший импульс целому огромному направлению европейской мысли, европейского интеллектуального развития. Вот. Пико де ла Мирандола. Ну что у нас там осталось? Да, вот масоны принимают брата, французская гравюра, 18 век. Ну и одеты по моде того времени. Ковер, где вы можете угадать, знаки нам уже знакомые, лежит на полу, видите, да? Такой как бы алтарь, классический масонский знак здесь. Надо перевернуть, дальше, там, да? Горят свечи, камзолы, шпаги, ну все по моде 18 века. А вот сейчас будет следующая фотография. Это гравюра, это фотография. Это американские масоны. 20-е годы 20 века. Ну, людей гораздо больше, и здание, конечно, не такое роскошное. Вот тот же пол, да? Ну, разумеется, все в пиджаках, никаких париков, да, и камзолов, никаких шпаг. Но процедура та же самая. Вон там сидит брат под балдахином, да, даже балдахин тут. Тут люди в одеяниях, они просто в обычной. Но законы вы можете рассмотреть. Вот видите, у них законы все есть. Пиджак по пиджаком, да? Но эти атрибуты масонского одеяния непременно должны быть. Расскажите об этих, как часто они встречались, где это было, там, недели жизни масона. Понедельник. Масон просыпается с тоской. Ищет аспирин. Понимает, жизнь пропала. Катечка, тебе сложно представить, потому что ты понимаешь, что там у него каждая секунда не так, как у обычного человека. Он живет обычной жизнью. Да, обычной жизнью. А как часто собираются ложи? В зависимости от того, как ложа решит. Были ложи, собиравшиеся еженедельно. Нет, ну, без геноцида. Скажем, по субботам, с тем, чтобы в воскресенье пойти в церковь. Были ложи, собиравшиеся раз в две недели. Были ложи, собиравшиеся раз в месяц. Кроме того, существовали ведь разные виды собраний. Например, вот скажем, ученики и подмастерья собираются раз в неделю на свои там собрания, да, что там они читают, отчитываются, собирают бабки, рассказывают друг другу, как они делают масонские дела, как они оправдывают звание брата, что они сделали, что они не сделали. Ну, текущая работа. А скажем, раз в 2-3 недели собирается вся ложа. Там и ученики, и подмастерья, и мастера, и сам великий. Это событие. Да? Но в зависимости от масштаба события выбирается помещение. Ксюша, что с тобой, вот, что в тебе хорошо? Ты все пытаешься перевести на общепонятный тебе пионерский язык. Но, Катюша, это не катит. А как они переписывались? Ну, брали перо, бумагу. Был, голубиной почты не было, это понты. Язык свой был, Оксаночка, счастлив. Во вторник ты пишешь, да? Был язык определенный, да, но для подмастерьев не было в этом необходимости. Те, кто говорил действительно о вещах там серьезных, да, о больших деньгах, о политике, там, о влиянии на вельмож, на сильных мира сего, те вырабатывали свой определенный, сейчас уже это понятно, такой обычный. нехитрый код. Может быть, были совсем таинственные послания. Может быть, они писали какими-то там симпатическими чернилами. Ну, то есть, речь шла о вещах, которые могли грозить и тюрьмой, и смертью. Как всегда в политике. В зависимости от того, чем ложа занималась. Если эта ложа была духовная, ну, как скажем, ложа умирающий сфинкс, они никакой политикой вообще не занимались, то там нечего было скрывать. Они собирались, они читали текст, они молились, они совершали обряды такие, ну, абсолютно религиозные по своему духу, да, вот, доклады делались такие именно на богословские темы, читались стихи духовные, трактовалось писание, что там было сказано. Те ложи, которые пытались повлиять на политику, при Екатерине, при Павле, там, конечно, повестка дня была другая, и меньше количество людей, которые допускались к этому. В зависимости от того, чем ложа занималась. Да? Все на свете есть клуб по интересам, по большому счету. По большому счету, все человеческие занятия – это клуб по интересам. Да? Вопрос, какой у человека интерес? Что есть в него интересная вещь? Здесь интерес был связан с вещами возвышенными. Возвышающими человека от рутинного животного уровня к гораздо более высоким интеллектуальным и душевным горизонтом. Ну да, конечно, это интерес. Были, да. Но не у всех лож. У некоторых были весьма скромные. У некоторых были огромные ложи и упрекали за то, что вот у вас трапеза как бы перевешивает все остальное. В зависимости от того, кто в ложе состоял. У вельмож, конечно, если они устраивали себя в усадьбе собрание ложи, то, конечно, был стол. И братья ели, и пили с большим даже удовольствием. Ну, трапеза была вещью необходимой с точки зрения обряда преломления хлеба, который они обязательно делали. И непременного совместного выпивания вина, очень часто из одного кубка или даже из одной чаши. Вот. Был обряд, когда хлеб ломали и макали в вино. Это тоже была как бы, ну, необходимая такая вещь. Ну, понятно, символика хлеба и вина. Это было обязательно. Но вот что при этом... То есть могло ограничиться хлебом и вином, а могли быть еще трюфеля, там и фазаны, и сыры, и все, что хочешь, там по такой цене, что не дай бог. Это не было обязательным атрибутом. Но богатые братья могли таким образом, значит, других подкормить. Для когда многих собраний иной раз трапеза заменяла все остальное. И для этого и приходили. Но это дело житейское. Это дело житейское. Счастливо, галочка. Все. Как раз на Галином уходе мы и закончили. Это, собственно говоря, последний слайд презентации. Ну, подводя краткий итог. Масонство – любопытнейшее явление европейской культуры. И в чем-то исследованное достаточно, в чем-то совсем мало. По количеству мифов, которая создана о масонах, они, пожалуй, не имеют себе равных. То есть, ни одно движение не собрало такого огромного количества ерунды, бредней, вздора и выдумок, как масоны. Я думаю, это от того, что простым людям, не людям, а людям, да, их вот обряды, их символика непонятны. Кроме того, их назначили виноватыми, по очень удачному выражению, да, их назначили виноватыми. За разного рода социальные неурядицы, там, за зверство французской революции, вообще за все неприятности. Кто-то же должен отвечать. Поэтому, прежде всего, не надо верить всей этой фигне. Масоны, вообще говоря, всегда брали в свои ряды самых лучших сынов своего народа. Где бы то ни было. В Англии, в Германии, в Швеции, в России. Всегда. И цели были у них в основном благие. Почти все. Другой вопрос, что под благом понимать, иной раз социальные их эксперименты, они могли не к очень хорошим последствиям привести, благими намерениями, сами знаете, куда вымощена дорога. Куда? В ад. В этом смысле, некоторые их эксперименты кончились плачевно. Но, с другой стороны, не сделаешь, не узнаешь. Это история масонов, это история великих замыслов и великих свершений, и зачастую великих и грандиозных утопий, иллюзий и провалов. это тоже было, это не надо отрицать. Но без масонства интеллектуальная история Европы непредставима, и формирование идеологии успеха в Европе непредставимо, и непонятно становится, от чего Европа вырвалась в цивилизационном соревновании с другими континентами. То есть в этом смысле каббалу и масонство, каббалу как мировоззренческую часть, а масонство как социальное движение, конечно, нужно рассматривать пристально, чтобы понимать, как реально были шли вещи, да? Какие реальные были движущие пружины мирового развития. Ну а что касается сказок о мировом правительстве, о заговоре и всей этой фигне, это, вы понимаете, что все это брехня собачья. Конечно, они хотели как лучше. Получалось по-разному. Но никогда никакие масоны не хотели никого погубить, и тем более свою страну. Поскольку я, ну вот, ведя передачу на радио и там сталкиваясь с разным пиплом, сталкивался с очень, как вы можете сказать, с разными точками. И книжки пишутся на эту тему абсолютно идиотски. То я знаю, как трудно этот дурацкий предрассудок искоренить. Но вы, как малое стадо, должны понимать, что все это бред. Но как, кто хотел погубить Россию? Кутузов. Он был масон, мастер двух великих лож, удостоенный звания зеленеющий лавр, как никто среди масонов. Ну как вы верите, что Кутузов хотел Россию погубить? Ну, если мы остаемся вне больничных стен, ну о чем мы вообще говорим? Поэтому этой фигне не верьте, а рассматривайте масонов как лучших представителей народа. Среди них были люди... А? Спиранский, разумеется, да, был масон. Голицын, на котором еще будет передача. Они ошибались. И Спиранский ошибался, и Голицын. А кто не ошибался? Может быть, только Ньютон, который говорил, что он гипотез не измышляет. И да, ошибался даже он. Но никто из них не рисковал говорить о том, что вот я вещаю истину. Они, конечно, ошибались. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но они, конечно, хотели как лучше. Безусловно. Хотели блага. И стремились работать во имя блага. И очень много для России сделали. И где была бы Россия без масонов? Когда, собственно, они заложили основы русского искусства и музыки Бортнянские, и живописи Боровиковский, Левицкий, Рокотов. Да, и вся Академия художеств была масонская. И это тоже храм Христа Спасителя, о котором шла передача, речь в прошлой передаче. Витберг, великолепный совершенно. Замечательный юноша, бледный, с взором горящим. И литература русская, которая вся состояла из них. Например, Карамзин, Жуковский. Да? Люди, которые создали русский литературный язык. Пушкин некто. Был такой камер-юнкер. Вяземский. Сумароков. Да, боже мой. А вот Золотой век их был при Екатерине. Потом при Павле был такой закат. Но при Павле ничего не цвело. При Александре тоже мощный взлет. Ну и дальше уже, конечно, при Николае. Масоны были при власти. Бенкендорф был масон, петербургский полицмейстер Дубельт, но при этом к масонам относились сдержанно, и они не оказывали такого влияния на политику. Если оказывали, то, как правило, неблагоприятно, худшая часть масонства, скажем так. Но вообще, масонство для всего мира и для России это колоссальный цивилизационный фактор. Это те люди, которые сыграли роль катализатора. Благодаря им реакция сошла в 100 раз быстрее. Кроме того, они разработали идеологические парадигмы, которые двинули европейскую цивилизацию вперед. И, собственно, создали ту цивилизацию, в рамках которой мы живем. Да. Все ее базовые представления, права человека, равенство, вот то самое сословное, гендерное, это, конечно, до этого могли додуматься только масоны. И эту идею-то они и пропихивали. Ну и научное воззрение. Скажем, об устройстве человека, как он реально устроен. Об устройстве нашей планеты, о законах мироздания. Вот такие вот все вещи, это открывалось совместными усилиями великих людей. Среди которых очень много было каббалистов и масонов. Поэтому их вклад в европейскую цивилизацию и культуру неоценим. Ну а кто боится вольных каменщиков, есть книжка такая, замечательная, написана русским философом Пятигорским, он сейчас уже помнит, к сожалению, он жил в Англии последние годы. Их боятся те, кого страшит масонская триада. свобода, равенство и братство. Всегда есть люди, которые не хотят ни свободы, ни равенства, ни братства. Такие люди никогда не переведутся. Их гораздо больше, чем мы думаем. Вот они-то и есть главные враги масонов. Их главные ненавистники и клеветники. Но мы должны трезво смотреть на вещи, с кем нам по пути. Да? С теми, кто идет в свободе, равенство и братство, или с теми, кто идет в противоположном. Какие у вас вопросы касаются, дорогие? И красавцы многочисленные. Мы как определяли вот уровень развития, когда уже вот уровень духовный, да, и потом он хоть мог иметь вот, вот мастер посвященный масону, вот это критерии определения, что интуитивное знание ему уже доступно, и можно его там лестница дальше. Я думаю, что в основном личным собеседованием, то есть вот мастер ложи или наставники, у каждого человека был наставник, да, ввели. Разговаривал с братом и говорил, ты знаешь, тебе еще рановато. Дело даже было не столько в уровне знаний, Светланкин, сколько в внутренних процессах, которые человек ищет. Для масонства, как и для кабалы, очень важно не столько, сколько знаний человек приобрел, это же количественная характеристика, сколько, как он изменился внутренне. Тут есть такая ошибочная точка зрения, что вот если мы еще что-то больше узнаем, то мы станем иными. Нет, это еще прицепить 5 вагонов. Они будут стоять. Вот что мы делаем на большинство людей, не мы присутствующие здесь, Боже упаси, но большинство людей в своем неразумии. Мы прицепляем новые вагоны, они нам нафиг не нужны. Вместо того, чтобы увеличить мощность локомотива и сдвинуть, пусть не все вагоны, пусть только 5 из них, но сдвинуть с места. Вот для масона было важно, чтобы происходили внутренние изменения. Для кабалы, а потом и для масона, внутренние изменения в человеке. Локомотив, в кавычках. А лишние 5 вагонов, ну, хрен бы с ним. Да, то есть важно, чтобы не только количественное накопление, но и качественный рывок бы был. И за этим они очень тщательно следили. Поэтому это в отличие от университета. В университете абсолютно похрену, что ты думаешь. Стало химией или вперед. Если ты хорошо знаешь предмет, ну какая разница, какой ты человек? Картежник ты, педофил, трус, предатель, неважно. Ты же квалификация оценивать. Но в кабале и в масонстве не так. Ты должен человеком быть. А ты можешь все что угодно знать великолепно, но при этом не пойти далеко. Потому что не происходит внутреннего изменения. Да? И для масонства, как и для кабалы, очень важно понятие усилия. Из кабалы такое слово «маамац». Ну, ты придешь на тренинг, все это узнаешь. Усилия, которые человек готов предпринять для чего-то. Ну, прежде всего, для улучшения лучшей части мира, то есть себя самого. То есть себя самого. Интуитивные знания, они как бы в принципе любому доступны. Вопрос, что ты с ними делать будешь. Вопрос, что ты с ними будешь делать. Вопрос о судьбе, кто ты, люди, которые оценивают, должны собой. Да, конечно. Но это, разумеется, но это всегда такой вопрос. Да, а кто принимает экзамен? Да. Эти люди, которые как-то подтверждали свое место в масонской иерархии, и это уже как бы не обсуждалось. Но такие люди себя уже обычно не компрометировали. Вот. Соотношение интуитивных знаний и интеллектуальных – это вопрос очень и очень сложный. И вот как бы в каждом случае индивидуально решается. Да? Но вообще всякий должен быть некий баланс эмоций, интеллекта и интуитивных прорывов. И вот за этим балансом следует следить. Они по поступкам как-то судили. Прежде всего. А человек и вообще судит по поступкам. Да? По делам их узнаете их. Собеседование, да. Нет, собеседование, оно основано на том, что за человеком наблюдают, его видят каждый день. Да, то есть древо узнается по плодам, а человек по поступкам. Говорить оно все что угодно. Есть такие красноречивые. Но как человек себя ведет? Как он братьям, да, как он к бедным, как он к коллегам, если он служит, как он сослуживцам, ну мы говорим о той эпохе, да, как он к женщинам, как он крепостным. Это очень быстро все выявляется. Когда человек на глазах, в армии, в тюрьме, в любом коллективе, где за ним смотрят, да, ну, быстро становится понятно, кто ты. И поэтому тут собеседование, оно не имело бы, а ну вот расскажите нам, а что там расскажите, они знали о нем все. Да? Скорее скажи, а почему ты так поступил? Да? Если человек говорил, что я хочу, хочу идти дальше, но, то, конечно, он не шел. Вот такие дела. Такие дела. Обычный путь для масона ограничивался как раз интеллектуальными делами, потому что нужно было прилагать огромные усилия для учебы. Читать книги сложные. И наверное, на иностранных языках. Ну тогда они их знали, да, как мы сейчас. С другой стороны, сейчас гораздо больше переведено, несравненно просто. Но это же нужно сесть и осилить. Это сложно было. Это было сложно. А более-менее добродетельное поведение, оно, в принципе, его достигали. Но кто для чего предназначался, да? Какую они видели роль для того или иного брата, что они затевали. А главным препятствием, как всегда, была лень людей и невежество. Это два главных масонских врага, так записано в их катехизисе. Лень и невежество. Если это удавалось человеку преодолеть, то он далеко шел. Что, Катюхин, ты хотел? Как великий мастер выбирался, назначался по жизни, на нежизненную? Великий мастер и назначался, и выбирался. По-разному, в зависимости от устава. То есть это было записано в уставе? Или пожизненное? Нет, никогда не пожизненно. Никогда не пожизненно, только царь и патриарх. Россия самая демократическая. Судьи еще. Судьи? Ну, в России. Даже в Советском Союзе не было пожизненных судей. Не пожизненно? Никогда. На какой-то срок, нет. Пожизненная должность есть три. Это царь, патриарх и генеральный секретарь. Все, это пожизненная должность. Все остальные выборные или сменяемые как-то. Да? Бывали ложи, где назначали, причем назначали из-за рубежа. Если ложа аффилированная, сестринская, то ей говорили, мы вам назначаем мастером, приедет, просим любить и жаловать, и пожалуйста, не ссорьтесь. Бывали конфликты. Это зафиксировано. Бывало, принимали хорошо, как родного. Бывало, просто холодно сосуществовали. По-разному. Но бывали конфликты. А бывали ложи, когда было принято выбирать. Тогда, значит, вот нескольких достойных, ну, скажем, казначей, там был такой тоже хранитель традиций. Был такой мастер стула, как правило, старейшина в ложе. Вот несколько кандидатов. И каждый говорил свою кратко программу. Они как бы знакомились поближе, все, кто имел право голоса. Подмастерья не имели права выбирать мастера, только мастера, да? И голосовали. Кто набирал большинство, кто остановился. По-разному бывало. Единого правила не было. Единого правила не было. Но в английских великих ложах всегда выбирали. Никогда не назначали. Там выбор. А еще очень интересно, а как это географически располагалось? Большая Россия, допустим, есть там Владивосток и Москва, Питер. Она есть, знает даже о Владивостоке, это офигеть. Кто тебе сказал про это? Кто? Я убью этого подлеца. Что? Который сказал тебе про Владивосток. Это явное растление, молодое. Ну, условно, я дальше прилагаю свои интересы. Катюшечка, никакого Владивостока не было тогда, забудь об этом. Речь идет, если речь идет о 18-19 веках, то речь идет о двух городах. Ты легко угадаешь. Какие. Да, Москва и Питер. Да. И плюс крупные губернские, например, Нижний, Ярмарочный, портовые города, Архангельск, Мурманск, Рига. То вот. Есть они как-то были географически расположены ложи, или вот была такая всероссийская ложа? Была попытка со стороны российских масонов некоторых все подчинить, ну по российской традиции, все сосредоточить в одних руках. Да, так хотел Иван Перфильевич Елагин, мы о нем поговорим и портрет покажем. Так хотел Спиранский, но ни у кого не получилось. То есть масонство по определению организация децентрализованная. Поэтому они противились. Хотя ложи такие создавались, но всех прямо подгрести не удалось никому. Даже самым шустрым. Что еще? В основном, конечно, Москва-Питер, Киев, Одесса. То есть крупные города. Нижний, Самара. На восток... В Екатеринбурге, как это было шевеление, самая восточная ложа была в Иркутске. Уже дальше ничего. Владивостока, конечно. И, ну, когда вот пошли ссылки, то в Сибири, в Тобольске, в Тюмени, в местах более-менее таких, да, там тоже возникли ответвления масонские. Но в основном это, конечно, две столицы и портовые города. А скажите еще, вот любая эзотерическая традиция, она стремится что-то записывать за собой. Некую историю, там, орденом, планом, чего угодно. А вот у ложь есть такое? Есть, такая традиция? То есть они пишут некую... Все, да, называется масонская архива. Слово архива у них было в женском роде, как по-французски. Все тщательно фиксировалось. Протоколы, там, расписки долговые. Ну, в общем, они все фиксировали. А где эти документы? В архиве нет, они есть. Но тут какая штука? Пока ложа действует, архива засекречена. Никто ничего не прочтет. То есть они скорее сожгут, чем дадут прочесть друг чужому. Некоторые ложи, они как бы самораспустились, а на самом деле существуют. И где эти документы до сих пор неизвестно. Есть четыре вида масонских документов. Первое, которые по-честному сданы в архив, их можно прочесть. Второе, которые сданы были в архив, но исчезли. Ну, если речь идет о российских ложах, да? А, например, увезены были в Германию, в Англию, в Америку. Зачем увезены? Отчасти для продажи, отчасти от репрессий, еще до большевиков, уж тем более при большевиках. И увезены, когда ложа переезжала туда. То есть она якобы самораспускалась, на самом деле у нее филиал там отпочковывался. Следующий пласт масонских документов – это те документы, которые фальсифицированы сознательно, для того, чтобы как-то сбить со следа. Зачем это делалось, не всегда понятно, но такое тоже было. И, наконец, те масонские документы, о которых вот как бы все слышали, но никаких следов вообще никто не видел. Да? То есть вот во втором случае мы знаем, что эти документы есть, и они... увезены. И такие, например, документы я видел в Америке. Все это документы из России, которые попали каким-то образом в Штаты. А есть документы, на которые ссылаются, но никто их никогда не видел. Есть ли они вообще? То есть они, возможно, где-то лежат, но где, никакого представления ни у кого нет. Вот четыре вида документов. Но даже того, что есть в открытом доступе, совершенно достаточно, чтобы составить более-менее полную картину. Там будут белые пятна, но не такие страшные. И в общем история масонства довольно хорошо изучена. То есть все эти вопли о тайне, это все досужие вымыслы. Масонство опубликовало огромное количество книг. На английском о масонах написано 30 тысяч книг. Какая же это будет тайна? То есть бери и читай. Опубликовано огромное количество документов. Значит, тайну из этого делают только недобросовестные всякие журналисты, которые ищут сенсации. Особых тайн там нет. Но вот есть тайные истолкования, мы вам их рассказали. Да? И, наконец, есть деятельность масонов политическая, это оперативное масонство, которое в каждый конкретный момент, пока эта политика жива, они своих делов не афишируют. Помните метафору со спектаклем? То есть пока спектакль идет, завтра его снимут, его, и спектакль сойдет со сцены, и все документы будут известны. Все программки, все записки гримершам, да, все счета. Но пока спектакль идет, мы не знаем. То есть пока вот это вот политическое действие движется, мы мало знаем о том, кто там реально что. Вот, например, Лужков идет, он же идет когда-нибудь. Бессмертным не оказался даже Брежнев, Лужков тем более. Уже есть мед в товарных количествах. Вот когда он уйдет, наверное, многое всплывет. Того, был ли он действительно, стал ли он масоном? Многие говорят об этом. Или не стал? Кто из его окружения? Тогда, вот, наверное, особенно после его смерти, думаю, многое будет опубликовано. Но мы об этом узнаем уже доподлинно. Пока это все догадки, домыслы, всякие спекуляции. Вот если говорить, скажем, да, о таких вещах. Пока этот спектакль продолжается, и он там главный герой, мы, конечно, ничего не знаем. Это... Масоны не торопятся. Через 100-200 лет мы узнаем какие-то вещи. У них впереди большая историческая перспектива. Они не торопятся, чтобы они все узнали сейчас. Еще вопрос, любой, но предпоследний. Нема? Хорошо.